Глава 3, 4. Шахматы на крови. Остров. Императорская клиника. Родильное отделение. 31 декабря 2019 года. 1 января 2020 года. Как звучит боевая колесница? Ведь по существу это просто телега с лошадью. Но вы не спутайте. Никогда. Рождалась Валькирия. Дева битв. Я каким-то внутренним наитием чувствовал это. Ярослава появилась на свет под бой курантов Кремля Первопрестольной. Все время родов я держал Диану за руку и шептал всякие успокоительные благоглупости. Хоть роды были уже третьими, но шли непросто. Но мы справились. Мы — это, конечно, сама Диана, врачи-акушеры и прочий медперсонал, ну и я немножко. Постоял рядом с роженицей. Это были не первые роды, на которых я был. Более того, я сам был в состоянии принять роды в условиях космоса, как и все члены экспедиции. Даже пожарных и полицейских учат этому. Но одно дело принять роды у незнакомой женщины, а другое у любимой. И принять на свет своего ребенка. Спасибо тебе, радость и счастье. Светлейший, не отвлекайтесь на поцелуй, успейте с женой, пуповина ждет. Главный императорский акушер протянул мне медицинские ножницы. Радуйся. Я держал на руках свою дочь Яру. Прикладываю ее к груди Дианы. Спасибо тебе за счастье, любовь моя. Остров. Императорская резиденция. Кабинет ее всевеличия. Комната высочайшего отдыха. 1 января 2020 года. Метательный нож. Бросок, яблочко, вновь нож. Вновь и вновь. Оружейный конвейер выдвинул новый ящик с блестящими клинками. «С Новым годом, Николай Константинович!» Граф Бестужев склонил голову в почтительном полупоклоне. «И вас с Новым годом, государня! Счастья, здоровья и благополучия вам и всей нашей благословенной империи!» «Благодарю, Николай Константинович!» Раздражение не думало уходить. Мария отбыла номер встречи Нового года в кругу большой семьи и сбежала сюда, в свой кабинет, работать. Но нога вдруг невыносимо разболелась. Доктора говорят, что старая рана крутит на погоду. Намазали чем-то вонючим, чем окончательно испортили ей настроение. Какая ж тут работа? Так что вот уже 3 часа, как метает она ножи в специальный стенд в царской комнате отдыха. Разумеется, она не устанавливала свои мишени в официальном кабинете. Зачем смущать неокрепшие умы подданных? А тут было на что посмотреть. Мишеней было много, разных. Некоторые ростовые фигуры или корпусные мишени — даже были не абстрактными, а вполне узнаваемыми. Впрочем, из простых смертных их мало кто видел. Да и на самом острове вне официальных экскурсий мало кто бывал. И сюда зевак точно не водили. Мишени выдвигались и замирали в статике. Фигуры двигались. На нее, от нее, в стороны, меняя траекторию. Ножи летели, клинки сверкали. Конечно, это были простые метательные ножи. Но свой нож лицея она всегда метала последним. Он не был предназначен для таких бросков. Слишком тяжелый, центровка не та, и всякий раз бросая, она страшилась, что бросит неправильно и сломает лезвие своего клинка. Глупо сломает. Она всегда попадала в цель, но этот прискорбный поворот был вполне реален, что буквально накачивал ее кровь адреналином. Затем она прокалывала себе палец и долго размазывала кровь по лезвию клинка, задумчиво глядя на кровь. Пока ее кровь. Она еще никогда никого не убивала собственными руками. Для этого есть специально обученные люди. Зачем императрице мараться? Но кровь на лезвии непонятным ей магнетизмом притягивала взор правительницы миров. Граф Бестужев терпеливо ждал, пока августейшая госпожа закончит серию бросков, выпуская на волю перегретый пар своей внутренней ярости. После гибели отца в Крыму и смерти бабушки и почти удавшегося покушения на нее саму, Мария II становилась все более подозрительной и менее терпимой к чужому мнению. Ей всюду чудились заговоры, а ее элита, по ее личному мнению и даже убеждению, всячески мечтала от нее избавиться. Муж тихоня ее успокаивал, но редко был рядом, через сиделок шпионил. Конечно, за ней следили все спецслужбы мира, включая спецслужбы великих домов, включая лунных и ухтомских. Но лунные хотя бы одной с ней крови, но ухтомские чужаки. Торгаши и выскочки — современный аналог Ост-Индской компании, аналог более богатый и влиятельный, чем все прежние Ост- и Вест-Индские компании всех времен и народов вместе взятые. Нет, зря бабушка пошла на уступки и дозволила брак Миши Романова с Дианой Ухтомской. Ох, зря. Хотела разыграть свою партию и ослабить оба великих дома, поссорив их, но что-то пошло не так. Даже все усилия Марфы Ивановой, слитые Диане информацией об измене мужа, не привели не только к разводу Мишки и Динки, но не вылились даже в заметный скандал. Скорее даже наоборот, союз окреп. Они как-то объяснились между собой. А может, старшие родственники помогли. Откровенно говоря, императрица, зная, что Миша человек из прошлого и один из трех посвященных, рассчитывала на более разбалансированное поведение троюродного брата, тем более, что внезапный гормональный всплеск при резком откате в возрасте не мог не сказаться на взвешенности его решений. Ну да ладно, придется запускать резервные планы действий. А пока Марфа удачно вышла замуж за сына Тирусского, Юру. Что ж, свой человек на таком уровне всегда полезен. Ну а Лёва и Мишка Лунный вообще сейчас с женами на ее острове. Можно и тут поиграть. А то папа их явно чего-то опасается. Давно должен был уже прибыть на землю для профилактики. Но нет, упорно с Луны носа не кажет. Опасается. Или осторожничает. Тогда зачем отпустил сразу двух сыновей с невестками на остров в роддом, включая наследника трона Селены? Неосторожно с его стороны. Прям, скажем, неосмотрительно. Впрочем, а какой у него был выбор? Рожать в условиях лунной гравитации рискованно, наука и медицина не проверена, клинические исследования продолжаются, а рисковать собственными внуками? Так что да, выбора у него не было. Не смог бы он Марии объяснить свой отказ от чести явить миру потомство свое на острове Христа. Наконец императрица обратила свой, ставший ледяным, взор на графа. «Что-то у нас случилось, что вы прибыли на остров в новогоднюю ночь?» «Прошу простить, моя госпожа, еще не случилось, но может случиться». Императрица кивнула. Министр иностранных дел Терра Единства начал свой доклад. «Моя госпожа, фактически переговоры с южасцами сорваны. Они не идут на сделку и решительно ее отвергают. Заявляют о своих правах и праве приоритета. Учитывая, что главой Всемирного совета является император Бразилии, то они вполне могут провести решение через совет о том, что небесные тела естественного происхождения – не могут быть доменом, частной, корпоративной или государственной собственностью, и суверенитет не может распространяться на все небесное тело. Предлагаются разные варианты – определенный радиус от места посадки человека определенной державы или процент от поверхности небесного тела, но не более его в целом по планете, Луне или астероиду, если посадки совершены в разных местах небесного тела. Этот же принцип касается притязаний на их права на нашу Луну. Мария прошлась по кабинету. Плохо. Предложение со стороны Единства было достаточно щедрым. Южасцы не высаживаются на Марс, а за это империя позволяет там объявить луны Марса, Фобос и Деймос своими владениями, разместить там базы, перспективные права на одну из лун Юпитера и кучу уступок преференций на Земле. Но они хотели большего – свободного доступа к поверхности и ресурсам Луны. Гелию-3 и Титану. На это Мария пойти не могла ни при каком условии. А это война. Давайте им предложим 4 луны Юпитера, вторую четверку после Ио, Европы, Ганимеда и Каллиста. Они туда доберутся не скоро. Надорвутся и долго не смогут с нами тягаться. Даже нам экспедиции на Арфнее, 2 на Марс и миссии на Юпитер обошлись и еще вылетят в такую копеечку, что сожрут 2 наших годовых государственных бюджета. Благо, императорский фонд будущего располагает свободными средствами. Министр иностранных дел покачал головой. «Они, моя госпожа, не хотят вообще обсуждать вопрос раздела небесных тел целиком. Страны Южноамериканского союза едины в этом вопросе. К ним присоединились Мексика, Новая Англия, Австралия, Новая Зеландия, часть стран Африки. Германия и весь Нордический союз заняли выжидательную позицию. Но наши источники утверждают, что они скорее выступят на Всемирном совете в поддержку инициативы Бразилии. Япония, Сиам и Афганистан заявляют о нейтралитете по данному вопросу, но я уверен, что это просто политический маневр, который позволяет им действовать по обстоятельствам. Что там говорить, если даже ухтомские не спешат однозначно становиться на нашу сторону в этом вопросе, что понятно. Ведь наша концепция оставляет все человечество без доступа в открытый космос в перспективе, оставляя им лишь узкую нишу искусственных космических сооружений. Ухтомские. Царица, словно змея, выплюнула это слово, как будто оно было ядовитым и жгло ей язык. «Ничего, придет и для них время». Нож полетел в мишень. Просто в круглую доску, но графу было ясно, кого представляло себе ее всевеличие. Терки между кланом Ухтомских и домом Романовых шли давно, и иной раз не обходилось и без загадочных естественных смертей и прочих катастроф. Мария II подозревала, что взрыв ракеты на старте с любимым дядюшкой Федором на борту был именно Ухтомских рук дело. И обещала ответить, как подобает, но пока следствие не подтверждало эту версию, как и причастность к крушению ее самой. Ухтомские — это второй столб ее великого дома, а не чужие заговорщики, потому одних подозрений мало, пока мало. Но после Марса... Царица была не в восторге от брака Михаила Романова и Дианы Ухтомской, подозревая дядю Александра Лунного не в заявленном желании установить мир между двумя сильнейшими родами Терры, а в том, что клан Романовых-Лунных хочет заключить союз с Ухтомскими против нее и окончательно выйти из-под ее власти и суверенитета. Подозревала, понимала, но ничего сделать не смогла. Все решила Мария I до нее, да и ослабла власть монарха на Терре. Чехарда на троне и вокруг него, слабая позиция, нерешительность сменялась лихорадочным закручиванием гаек. Могущество охранки росло, армия и флот увеличивались, верфи и учебные центры работали уже в круглосуточном режиме, но слишком много переменных. Те же силы Селены на чьей стороне выступят или не выступят вопреки приказу вдруг что? Мы можем потянуть время? Время-то самый дорогой во Вселенной ресурс. Бестужев сделал неопределенный жест. «Мы сделаем все возможное, моя госпожа, но они тоже спешат и готовы бросить нам вызов». Пылал огонь в камине. Пламя отражалось в глазах императрицы. «Что ж, война значит война». Глава МИДа граф Бестужев смотрел в огонь. В огонь в глазах государыни. «Что ж, он сделал все, что мог, но она сейчас не будет никого слушать. Поговорить с Борисом? Нет, не вариант, она очень нервно реагирует на любые его попытки влезть в государственные дела. Да и в Москве сейчас высочайший консорт. А с кем тогда? С верховным канцлером? Но он технарь, Маш его потому и держит на этой должности, что он никак не влияет на политику. Лунный отпадает по понятным причинам. Миша? Да, он внешне с императрицей на короткой ноге, и называют они друг друга братик и сестричка». Но, во-первых, у Миши жена Ухтомская, а во-вторых, сестричка отправит братика на смерть в любой момент и тут же забудет о том, что он когда-либо вообще существовал на этом свете. И в этой ситуации Диане очень повезет, если Ухтомские успеют ее с детьми эвакуировать из города или острова и спрятать их где-то на архипелагах Ухтомских. Или на той же Луне, ведь дети Дианы — это внуки Александра I Лунного и одновременно весомый ключ к империи Ухтомских, Лиги Южных морей. Николай Константинович, вы свободны. Счастливого Нового года вам и вашей семье. Бестужев поклонился. Благодарю ваше императорское всесвятейшество и величие. И вас, и весь ваш славный дом счастлив поздравить с Новым годом. Пусть он будет для всех благополучным. Мария кивнула, и граф покинул комнату отдыха. За спиной со страшной силой воткнулся в мишень очередной нож. Кого она себе представляла в этот момент? Впрочем, неважно. Императрица Мария II за несколько лет, взойдя на престол на пике популярности, сумела оттолкнуть от себя буквально всех. Бестужев покачал головой. Дурная кровь. Главная ветвь дома Романовых по прошествию века вновь выродилась. На троне не потомки Михаила Великого, а опять потомки его безумного братца, Николаевича. Об этом намеками и прикрывая губы шептались в высшем свете. Знала ли об этом Мария II? Наверняка. И, судя по резкому росту численности всех служб охранки, царица готовила удар по элитам. Знали ли об этом элиты? Конечно. И зарубежные разведки знали, разумеется, знали и их правительство. Иначе бы не вели себя так дерзко. План просто незамысловат. Война, особенно правильно разыгранная война, может потрясти сами основы единства. Луна и Ухтомские тут же отложатся, за ними побегут и остальные. И империя затрещит по всем швам. И самое паршивое, что царица сама хочет этой войны, находя в ней некую универсальную панацею от всех бед. Беда! За спиной графа с тяжелым изяществом личный нож императрицы вошел в мишень. Бестужев не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, на кого пал выбор царицы в этот раз. Остров. Императорская резиденция. Кабинет Ее Всевеличия. 1 января 2020 года. С Новым годом, Андрей Анатольевич. Не отвлекай от стола. На экране начальник генерального штаба маркиз Ле Бласьер барон Мостовский честь не отдал, поскольку был без фуражки и вообще в гражданской одежде, но вытянулся. Ваше Всевеличие, с Новым годом, жду ваших повелений. Приведите орбитальную группировку и космодесант в полную боевую готовность. Жду вас на острове завтра к полудню. Хорошего Нового года. Терра Единства. Россия, Красноярск, воинская часть резерва 12157, 1 января 2020 года. С Новым годом, потерпевшие! Марш-бросок 20 километров в полной выкладке, снег не убирали, чтобы вам было интереснее и веселее праздновать. Зачет по последнему. Вопросы, предложения, замечания? Нет? Дураков не было. Зачет по последнему. И кого-то придется нести. И не потому, что бедняга устал, а потому, что полковник ткнет пальцем и объявит сильно умного условно раненым, его приказано будет транспортировать в медчасть. На себе, разумеется. Сквозь снег по пояс. Раненого им, конечно, найдут и так, и тащить его придется по-любому. Но он, по крайней мере, сам не нарывался и товарищей не подставлял. А с такими задающими вопросы начальству умниками разговор с товарищами мог закончиться и форменным мордобоем после отбоя. В смысле, бить будут прямо в форме. А потом потерпевший получит от сержанта два наряда за порчу казенного имущества и будет покупать новое, но уже за свои деньги. Отлично. Командиры подразделений получили на планшету учебную задачу. Исполнять. Полковник Ярышев мрачно смотрел на разбегающихся резервистов. Вот не было печали в новогоднюю ночь. Бухал бы за семейным столом, так нет же. Внезапное учение и проверка готовности. Кому они нужны? Зачем? Бог весть. Но командование решило, значит, ежик мягкий. Части служили резервисты. Люди, которые уже отслужили срочную службу и подпадали по здоровью в статус резерв. Их собирали на 2 недели раз в год, гоняли, учили изменениям в технике, уставе, практике, применении и прочему. И платили. Не так, чтобы космические деньги, добро пожаловать в космодесант, но вполне реальные. Так что потерпевшие бурчали не слишком. Для многих это был отдых от жены, от мужей. Дам тоже хватало тут. Как гласила старая армейская шутка, дам не дам, дам, но не вам. Отрывались, как могли, и те, и эти. Командование, разумеется, закрывало на все глаза. Все чинно и благородно. На самом деле полк — это сплоченный коллектив, настоящее братство и сестринство. После срочки военнослужащие переводили в запасные батальоны резерва, но все равно оставались частью своего полка. Они общались, переписывали в закрытых группах, поздравляли друг друга с днем рождения или с рождением ребенка, сплетничали, периодически устраивали попойки и посиделки. Зачем они были нужны? Империи был необходим мобилизационный ресурс, который не слишком долго было бы нужно обучать. Подготовленный солдат объективно это год учебы. Танкисты, моряки, тем более космодесантники и пилоты космофлота минимум 3 года обучения. Вдруг что, не получится вытащить с улицы кого попало, надеть погоны и объявить солдатам, тем более техническим специалистам. Качество материала с улицы будет таково, что проще застрелить, чтобы не мучился. Но главное, они все друг другу братья и сестры. Они умрут и убьют за други своя. И нет большего позора, чем предать своих боевых товарищей. И все они уже взрослые, им не надо пафосных патриотических речей. Они знают, кого защищают. У каждого подрастают дома те, ради кого стоит жить и за кого умереть. Остров, императорская клиника, родильное отделение, 1 января 2020 года. Светлейший, поздравляю, но тут курить запрещено. Да, спасибо, извините, нервы. Все равно нельзя, это родильное отделение, иначе я прикажу вас вывести отсюда. Киваю, спешно туша сигарету. Я понимаю, Анна Андреевна, извините еще раз. Врач строго подождала, пока я не затушу сигарету. Затем повелительно протянула руку, и я, словно проштрафившийся школяр, отдал ей пачку сигарет. Еще раз поздравляю, светлейший, с Новым годом. Взаимно, Анна Андреевна, с Новым годом и спасибо. Она кивнула и молча ушла по своим врачебным делам. Строгая женщина. Плевать она хотела на мои титулы. И на Динкины. и на куда более многочисленные титулы нашей новорожденной дочери Ярославы. Анну Андреевну тут не для того держит, чтобы улыбаться всяким высокородным уродом типа меня. Лучшая клиника мира, а роды? Ну что роды? Кто на острове только не рождался, ну кроме непосредственно возможных наследников трона. Те рождались исключительно в чаше Парфира в императорском дворце единства в Константинополе. Никак иначе. И крестились эти дети в первопрестольной Москве в Успенском соборе, как положено традиции. Ну а мы по-простому, рылом не вышли, не претендуем, как говорится. Да и кто нас пустит рожать в Парфиру? Маше только путаницы в престолонаследии не хватало. Итак, бардак. Вышел на крыльцо и подкурил новую сигарету. Я лицеист, а не прыщавый заучка. Отобрала она. Ха, пусть моего папу вызовет на побеседовать. Ну что, Диана заснула. С Ярой вроде хорошо все. Там врачи и нянечки. Я тут чисто так посмотреть и подумать. И успокоиться. Если вдруг кто-то думает, что роды — это про женщин, то он ошибается. Мужчин не зря пускают на роды. Светлейший, я не поняла. Извините, Анна Андреевна, я пачку отдаю. Здесь нельзя курить, категорически. Извините, пачка отобрана. Хмурый строгий взгляд, полный сомнения. Молча повернулась и, выбросив пачку в мусор, ушла в клинику. Вот же. Достаю новую пачку. Конечно, тут везде камера наблюдения, но лишний раз близко мозолить как-то глупо. Хотя бы дальше, чтобы Анне было лень со мной опять возиться. Остальных можно и мягко послать. Я тут все же не хрен с огорода. Хотя с нее станется воспользоваться громкой связью. Нет, она не станет беспокоить роженица, наушник я не услышу. Так что метров за 100 на аллее парка можно и покурить. Затягиваюсь. Современные сигареты не содержат табака, лишь специальной смеси, но все равно. Насчет успеете, вопрос сложный. Мы стартуем скоро. Цесаревич давно уже в тех краях, как и группировка автоматических кораблей и спутников. Как и южазский корабль со своими спутниками и кораблями обеспечения. И руки у обеих сторон у револьверов на поясе, как в дешевых старых фильмах про ковбоев. Кто-то дернет рукой, и пошло веселье. У Маши, кстати, возникла масса вопросов к разведке и прочим причастным службам. Как можно было проспать приготовление такого масштаба? Расслабились и успокоились. Разумеется, полетели головы, про погоны говорить нечего. Императрица была в холодной, самой опасной ярости. Десятки человек пошли по этапу за полярный круг оленей кормить ягелем. Маша в таких ситуациях абсолютно безжалостна. Служебное расследование выявило преступную служебную халатность? Пошел ты! Ну, вы поняли. Частые семьи двигались туда же, со снятием титулов и конфискацией имущества. И клеймом позора на всех членов семьи, включая детей. Может, моему брату Николаю не хватило этой безжалостности ко всякого рода чиновникам? Что тут сказать? Огромная империя требует волевых решений. Но шепчутся в кулуарах, шепчутся, шепчутся. Все в слоях элиты чувствуют растущее напряжение вокруг властного Олимпа. Новая затяжка. Дурацкие мысли в голове. Зачем? Что называется, нашел время и место. Стресс. Отходняк. А Диану с детьми нужно вывозить отсюда. Срочно, под любым предлогом. Я знаю, как звучит эта музыка, когда оркестр только настраивает свои инструменты. И знаю, как во всю мощь зазвучит весь оркестр, и тогда уже будет поздно что-то предпринимать. Я затушил сигарету и бросил ее в урну. Дорожки клиники были очищены от снега, парк светился огнями гирлянд и направленным светом прожекторов. Но ни один луч света не падал в окна палат. Нельзя беспокоить рожениц. Впрочем, их палаты — это номера гостиниц самого высшего разряда со всеми мыслимыми удобствами. Комнаты для фрейлины и дежурка персональной сестры милосердия. Не рожали тут простые смертные. Тут уж ничего не попишешь. Смешно. В лицее молодые монархи и наследники корон жили по двое в одной комнате, а тут каждая роженица — настоящий дворец и лучшие в мире специалисты. Не всякой дочери или жене миллиардера позволят здесь рожать. Только с кучей рекомендательных писем и по высочайшему соизволению. Такие у нас тут порядки. Нет, Диану просто так не вытащить. Маша стала очень нетерпима и подозрительна. Из полумрака парка навстречу мне двигались две фигуры. Мужская и женская. «Миша, как ты здесь? Ты же в родильном зале был, как я слышал». Пожимаю руку старшему брату. «Привет, Лёва. Привет, Ната». Жена наследника Луны чмокнула меня в щеку. «Как там, Ди?» Усмехаюсь. Спит. Меня выгнали. Ната удивляется. Спит? Улыбаюсь устало. Да, спит, моя радость. Намучилась. И кого ждете? А, впрочем, я знаю УЗИ. Девочку. Девочку, Ярославу, Яру. 3 кило 200 граммов. Родила! Киваю. Они кинулись меня поздравлять и всячески обнимать, а Ната просто расцеловала, аккуратно придерживая свой живот. Ей тоже скоро. Потому и прогуливаются у роддома императорского. Лёва наклонился к жене. «Любовь моя, погуляй с Ириной 5 минут, хорошо? Я на 2 слова». «Хорошо, любимый. Ира?» Фрейлина быстро подошла, и мы со Львом отошли 20 метров вглубь парка. Брат поднял мою руку и активировал браслет подавления. Криво усмехаюсь. «Его проще в снег закопать и уйти 100 метров. Но и там полно микрофонов и камер, плюс спутник над нами». Лёва с сомнением переводил взгляд с меня на браслет и обратно. «Думаешь?» Киваю. «Уверен, 150%. На всякую хитрую гайку всегда есть болт с левой резьбой. Один канал шифрованный, но доступен на определенной частоте. Так что выбрось мы браслет, мы тут же окажемся в паутине прочих средств мониторинга. Браслет защищает носителя от прочих заинтересованных, но нет внимания самой государни. Иначе зачем бы его изобретали? Ну, подумай сам!» Остров. Императорская резиденция. Кабинет ее всевеличия. 1 января 2020 года. Умный паршивец. Императрица сладко потянулась. Фигуры на большом виртуальном экране были хорошо видны. Сканеры на деревьях, на дронах и на спутниках дополняли трансляцию с браслета. Но сам факт — умен младший лунный, а от этого еще более опасный. Нет, лунных выпускать отсюда пока нельзя. Найдут врачи, что роженицам подлечить. Что ж, жизнь шла своим чередом. Все увлеченно следили за всеми, а трое из троих со всем уважением вдумчиво и с фантазией следили друг за другом. Идея великого и благословенной дать допуск к тайне троим, на взгляд Маши, была ошибочной. Нет, возможно, тогда, век назад, это было оправдано и повышало управляемость империи и сохранение тайны. Но потом... Уже при сыне великого и благословенной императоре Александре IV система начала расползаться. Стройная система стала рушиться. Тот же Александр IV был допущен к тайне, будучи наследником престола, четко курировался царственным отцом с матерью и понимал, что это его тайна и его наследство. Ему тянуть этот воз под названием империя и цивилизация. А после ухода в лучший мир самого великого и после решения благословенной уйти на покой, помогая сыну советами, все и началось. В положении о хранителях тайны нигде не обозначен порядок замещения вакантных мест в тройке. Нигде не указано, что император или наследник обязательно являются хранителями тайны. Сказано лишь, в порядке традиции, а не правила, что каждый из хранителей подбирает себе наследника и преемника сам и хранит сию бумагу в самом хранилище, ячейку с которой вскрывают 2 оставшихся в живых хранителей. Поэтому и случались ситуации, когда даже монарх не знал о тайне. Про наследника престола говорить нечего. Ее отец не знал о тайне и так и не узнал. Вовка не знал и не узнает. Сашка не знает. Да что там говорить, если сама Маша завещание так и не составила. Боялась Маша писать такие вещи. Это словно эпитафию себе на могильном камне высекать, а умирать она пока не собиралась. Единственное, что ей оставалось, это иногда мысленно перебирать кандидатуры из окружения. Традиция предусматривала, что из тройки обязательно должны быть или одна женщина, если остальные 2 мужчины, или мужчина, если остальные 2 женщины. В принципе, та же традиция предусматривала, что хранитель выбирает наследника того же пола, но это лишь традиция, а не правило. Но выбор был непрост. Как только возникала интересная кандидатура, так Маша сразу ловила себя на чувство внутренней ревности и на желание убить возможную преемницу-конкурентку, особенно если та явно умнее, чем она сама. И моложе. Какое гадство! Небо над Европой. Борт номер 1 «Корона Шотландии». Суборбитальный рейс. Маршрут не заявлен. 2 января 2020 года. Эбигейл смотрела в ночь иллюминатора. Внизу проплывали сияющие пятна городов, светящиеся нитки магистралей. Жизнь шла своим чередом. Мало кто внизу видел скользящий по черному небу лайнер. Субкосмос, как-никак. Царственная бабушка прислала за ней свой личный борт и сказала: Прилетай срочно, я тебя жду. Бросай все дела». Что это могло значить? Бабушка никогда не предпринимала необдуманных решений, потому и прожила дочь Михаила Великого столь долгую жизнь. Так что она хочет сказать Эбби? Явно ничего такого, что связано с наследованием короны Шотландии. Ведь Эбигейл больше не наследная принцесса шотландская, а великая княжна русская и ромейская, невеста наследника престола единства. Знать бы еще, кого именно из наследников. Сложно там все. Такова участь и судьба всех принцесс и принцев. Сказали ежик мягкий, садись. Это только в кино сплошная романтика и балы. А в жизни это грязь, кровь и интриги. Без конца. Текст Виталия Сергеева. Королевство Чехии и Моравии, Карловарский край, Яхимов. Улица Карля Бейдриха II, дом 43, 2 января 2020 года. Старая пани степенно пила чай, глядя на уходящие за рудные горы свет. Ее уже великовозрастные девочки утром разлетелись влиять по континентам. Верную Агнешку, прислуживавшую им прошедшие 3 дня, она отпустила. Пусть отдохнет дней 5 на Богоявление, встретит 3 царей со своим семейством. Надо собраться с мыслями. А здесь, в скромном домике в Яхимове, ей думается легче. В отличие от компаньонок, собственных дочек и с семьями, Мария и Лена собирала на Рождество в своем замке Эгерберг, восстановленном стараниями мужа в соседнем Листкове. Если бы не титул, не стали бы они тогда так напрягаться. Но что даже с деньгами могло светить выкрестом выше Земана? А так королю вместно было дать мужу свободного пана. Так что она теперь в Германии фрайхерин Марлен Албрехт Эгерберг, а в Ромее баронесса Мария Листкова. Приятно. Подхватила она эту тягу в Луизиане и Сильвании. Век назад американские дурочки-наследницы тянулись в Лондон и Новый Рим за титулами. Летели как бабочки к огню. А потом этот огонь выжег их землю. И не купить теперь титулов просто за деньги. Простолюдину же на самый верх хода нет. Одна дорога через подвиг и служение. Везде. С миллиардом солидов или ломаным грошом в кармане. И не скажешь, как проще. В ушко этой иголочки редкий груженный золотом верблюд пролезет. Там от таких тесно. «Мяу!» — прервал философствование хозяйки, соскучившись по заботливым рукам Мейн-кун. «Подожди, матуш», — ласково сказала свободная пани. «И, кстати, об иголочках». Марлен отставила чай. Годы заставили вечерить легким цейлонским, а не бодрящим ромейским. Взяла со столика пяльцы. Остался один стяжек. «Красным?» Или синим? Синим. Ромейская тезка вроде созрела для больших свершений. Младшая дочь Катарина Гофстатсдама при русском дворе, в ее ведении новогодние поздравления и подарки. Она подтвердила, что севастократор Борис встречает год на острове Вентотине в Тиренском море. Мраморные опасаются уже собираться в Ромеи. У римских же берегов их будет охранять фактически частный флот. Связь закроют на всех частотах, даже знаменитого в узких кругах браслета власти. А императрица Мария таится, но готова к решительным действиям. Марс. Марс. Долго они с девочками вели к столкновению. Мир устал от Романовых, но все смотрят им в рот. Боятся, что если чихнет Ромея, то у них зубы выпадут. Не без того. Все завязано на солид. Все мечтают о титулах или хотя бы жить в Крыму, Ликии, да хотя бы на Алтае или в Антиохии. И как бы не было больно, нужно эту привязанность рвать. Все они, ставшие сателлитами Терры, должны сплотиться против правителей Нового Рима. Народы Севера, Тихого океана и Америк должны ужаснуться и снова начать русских дьяволами считать. А для этого надо, чтобы на них напала империя Терры. Напала жестоко, как Романовы умеют. Как в 1938-м на Северную Америку. А Марс? Марс подождет. Миллиарды лет ждал и сейчас подождет. Лупи должна еще успеть спокойно Кито, оставив на ослепленную гордыней жену этого коронованного бразильского подкаблучника. А пари выиграет не Абигайль с Марсом, а Европа, на которую Ио и Калиста поставила Келли. Великая Шотландия. Шотландия. Эдинбург, Королевский дворец, кабинет Ее Величества, 2 января 2020 года. Елизавета I грелась у огня камина. Холодно ей. Старость. Не спасали уже ни теплые пледы, ни жарко пылающее пламя, ни теплая мурчащая каракошечка. Уходит ее время, она чувствовала это. Осталось доделать несколько дел. Одно из них летело сейчас над Европой. Эбби была ее любимицей, и если бы не политические расклады, она предпочла бы видеть ее в качестве королевы Шотландии Эбигейл I. Но сейчас внучку нужно просто вытаскивать из пасти разъяренной тигрицы. Вытаскивать быстро и в наглую. Ставка была на то, что Мария не сочтет Эбби важной фигурой и позволит ей покинуть шахматную доску. Но через сутки расклады могут, и наверняка, измениться, и тогда Эбби не сможет покинуть столь сказочный и гостеприимный остров в Мраморном море. Остров. Императорская резиденция. Кабинет Ее Всевеличия. 2 января 2020 года. Как дочь назвали? Ярослава. Яра. Хорошее имя. Поздравляю, папаша. Спасибо. Мы вновь сидели на полу у камина. Яра под присмотром врачей. За Дианой смотрит Аяна. А мне вот выпала сомнительная честь выпить с императрицей Нового года по бокальчику вина. Могла ведь позвать кого угодно, но позвала меня. В честь чего такая честь? Маша протянула мне свой пустой бокал. Молодой человек, поухаживайте за дамой. Всегда к вашим услугам, мадам. Лакрима Кристи. Красное, сухое, как кровь. Горел камин. Знаешь, братик, холодно мне в душе. Не могу согреться. Ни огнем, ни вином. Пусто. Может, тебе просто отдохнуть? Императрица покачала головой. Нет, только не сейчас. Знаешь, мне и поговорить толком не с кем. Муж Борис далек от наших дел. Ему неинтересно, да и я не пускаю в наши чудесные Авгиевы конюшни. Борис Федорович удалился в Италию и старается меня избегать. Знаю, что он продолжает расследование взрыва корабля с его отцом, и не исключает, что это я отдала приказ. А это была не ты? Горькая усмешка. Если бы я хотела его укокошить, я бы сделала это изящнее. На меня бы никто и не подумал. Я тут подозреваю скорее, что кто-то одним ударом решил убрать фактического главу дома Романовых и подставить меня заодно. Я бы даже заподозрила тебя, но у тебя не было таких возможностей, я проверяла. Так мы можем покинуть остров? Нет. Пока, во всяком случае. Большая партия. Выражаясь языком карт, мне нужны тузы в рукаве в этой большой игре. Отдохните, погуляйте. В пределах острова вас никто никак не ограничивает. Есть свое очарование зимы в этих местах. Снега нет, но море, погода дышит зимней идиллией. Усмехаюсь. Что-то тебя на возвышенные эпитеты потянуло. Все так плохо? Да нет, не настолько. Как все утихнет, слетаешь к верфям, проинструктируешь строительство великого, осмотришь свою благословенную. На цесаревича загляни виртуально. Все ли там в порядке? У тебя глаз наметан на дальние полеты. Можешь, что в глаза и броситься. Маша смотрела в огонь. Вздохнув, вновь заговорила. Яйцеголовые вроде высчитали оптимальную траекторию, так что цесаревич может и успеть первым. Но их надо будет спасать. Разгонные блоки дадут кораблям необходимую скорость. Но назад придется ждать новых заправщиков. У экипажей не будет топлива. Вернее, топлива хватит только на создание базы на поверхности и на орбите. И на экономное ожидание. Весьма экономное. Чудесно. Долго ждать? Сестра, только откровенно, прошу тебя. Царица пожала плечами. Я не знаю, братик, не знаю. Они говорят много, но как будет на деле, не знаю. Может, года два, пока не прилетит благословенная или великий. А так, как сложится. Она сделала неопределенный жест бокалом. Заправщики прибудут раньше, как и корабли обеспечения. Благословенная тоже привезет припасы, механоидов, машины, дополнительный экипаж. Но до прибытия великого экипажа миссии придется создавать и обживать марсианскую колонию. Будут готовить базу для прибытия и размещения 200 колонистов, которых с Великим привезет войсковой транспорт Евпатория. На Землю до его прибытия вернуться они не смогут. Что ж, сильно нового мне любезная сестрица ничего не сказала. Баронесса де Баде — слабо бронированный и слабо вооруженный войсковой транспорт. Одна ракетная пусковая установка, имеющая в залпе две ракеты, и еще 8 в хранилище. Да еще и пару пушек рельсотронов. Грозная сила только по сравнению с южноамериканским корытом, в котором толком и вооружений не было, судя по всему. Их задача была прибыть первыми и воткнуть флаги 6 южноамериканских государств. Странная история. Тем более, что с нашей стороны на протяжении пары-тройки лет будут постоянно прибывать транспорты и боевые корабли, а с их стороны вряд ли следует ожидать второго корабля в ближайшие годы 4, а может даже лет 5-6. Тем более, что «Цесаревич» — это звездный корвет по классификации флота «Терра-Единства», а «Благословенный» — фрегат. Про великого и говорить нечего. Корабль класса «Звездный крейсер», пусть и легкий. Но в космосе пока чудовищные аппараты и не нужны. Нет для них ни соответствующих целей, ни достойных противников, а постройка и содержание стоит астрономически дорого. Да и вся миссия в целом. Что южасцы? Трудно сказать. На новый бросок у них в теории нет сил и ресурсов, но наша разведка проспала и нынешний кризис, так что... К сожалению, меня окружают или откровенные бестолочи, или явные заговорщики, или те, кто мечтает замутить воду по максимуму и активно ловить в этой мути рыбку для себя и для кланов, которые за ними стоят. Правда, что генерала Портнова четвертовали? Маша рассмеялась. Нет, конечно, что за глупости. Просто расстреляли. Вокруг меня, к сожалению, почти не осталось людей, которым я, безусловно, верю. Я плохой управленец, как ни прискорбно это признавать. То, что все против меня, это не мои фобии, это реальные факты. Я пытаюсь лавировать, но власть уходит сквозь пальцы. Они считают меня самовлюбленной, слетевшей с катушек, дурой, но это не так. У меня есть спецслужбы, я отлично знаю, о чем все говорят, даже если они думают, что могут от меня как-то шифроваться. И про дурную кровь Николашки я тоже знаю. А мне ты веришь? Нет, конечно. С чего бы это с моей стороны допускать такую глупость? Просто ты можешь быть мне полезен. Парадоксальным образом ты устраиваешь все основные кланы и группировки. Ты равно удален от всех, и в то же время у всех есть интерес к тебе, а у тебя и через тебя есть возможность решать вопросы. Ты популярен в народе, особенно среди молодежи. В то же самое время за тобой нет силы, и в реальности ты никого не представляешь, даже своего лунного, так сказать, папашу. Даже он к тебе относится с недоверием и осторожностью, а уж после того, как я с тебя единственного в вашем семействе не сняла титулование императорское, напряжение лишь усилилось. Так ты поэтому не сняла титулование императорское? Конечно. Я ведь не дура, чтобы там кто ни говорил, и в эти игры я играю давно. Титулование императорское придаст тебе вес и позволит тебе тоже играть во взрослые игры. Настораживаюсь. Это в какие, любезная сестрица? Усмешка. Черт знает, что за этой усмешкой на самом деле. Я хочу назначить тебя кесарем империи. Как смотришь на это? Неожиданно. Маша поморщилась. Не ломайся, что та девица красная. Ты не мог об этом не думать. Ну, допустим. А Вовка? А что Вовка? Он цесаревич. А кесаря у Терры нет на данный момент. Нужно восполнить пробел. Зачем я тебе? Императрица поморщилась. Ладно, поиграем открытыми картами. Ты сам знаешь, что среди нашей элиты и среди иностранных лиц ходят слухи, что у русской императрицы не все дома. И что она, то бишь я, банально опасна, что та обезьяна с гранатой. Никогда не знаешь, чего ждать от нее. Мне нужен кесарь, который уравновесит мои колебания настроения, с которым можно решать текущие вопросы, без риска попасть под мое плохое настроение. Никого более серьезного и весомого я назначить не могу, иначе бы давно это сделала. Ты же можешь многое сделать, причем без риска все обрушить, или наоборот без риска, что к тебе не обратятся из опасения, что тем самым они усилят другую конкурирующую партию. Как видишь, я с тобой откровенно. Так что? Пожимаю плечами. Не знаю, не готов ответить вот так сходу, нужно подумать. Императрица иронично кивнула. Ну да, нужно посоветоваться с товарищами. Советуйся. Уверена, что тебя с этой идеей все поддержат. Только не затягивай надолго. И да, что бы я ни чудила в эти дни, знаю я в своем уме и ясной памяти. Так надо. Даже если будет сильно хотеться засунуть меня в смирительную рубашку. Иногда и правителям необходимо играть роль сумасшедшего шута. А ты советуйся и думай. Приходи в любой момент дня и ночи. Помни, возможно, это назначение — наш последний шанс избежать гражданской войны и всеобщей катастрофы. Помоги мне и помоги человечеству. Вдруг я спохватываюсь. Маш, какой такой кесарь? О чем ты вообще? Я лечу на Марс. Нет. Ни на какой Марс ты не летишь. Не сейчас, во всяком случае. Там справятся без тебя. Ты мне нужен здесь. Маш, а вот скажи честно, раз уж зашел такой разговор, зачем тебе Марс? И она усмехнулась. Незачем. Это просто морковка в небе. Куча стран и кланов включились в эту гонку за первенство на Марсе. Людям нравится. Это же прекрасно. Чем больше денег, ресурсов они пульнут в небо, чем больше талантливейших людей будет заниматься неизбыточными мифами, тем меньше мы будем толкаться задницами на земле. Неужели ты и вправду думаешь, что я верю во весь этот бред для широких масс? Киваю. А Селену ты признала суверенной для... «Да, ты правильно понял. Признав суверенитет Вселенной, я вывел ее за скобки переговоров о разделе небесных тел. Если что, вопрос не к нам. Да, у нас с Луной союзнические отношения и прочая взаимопомощь, в том числе и военная, но договаривайтесь с ними сами. Как договоритесь, так и будет. А штурмы Вселенной мы не допустим и выполним свой союзнический долг, если, не дай бог, вдруг что». Внутренне качаю головой. «Да, Маша еще та пройдоха. И хоть иногда ее тараканы шуршат в ее голове с такой силой, что окружающим не только слышно, но и видно, она очень умна, хитра и коварна. Я не знаю, как там Сашка, но наследник Вовка и рядом не стоял со своей матерью по интеллекту. Хотя да, у нее помутнение рассудка случается все чаще. Может быть, и для этого ей нужен кесарь. Нужен, чтобы не допускать периодов безвластия. Ну, мне так кажется. Не знаю, насколько я прав». Стук в дверь. «Да?» Адъютант. «Государыня, начальник генерального штаба». Кивок. «Хорошо. Прости, братик, вынуждены тебя оставить. Дела». «Что-то серьезное?» Уклончивое. «Посмотрим. А ты думай. Каналы связи с теми, с кем ты хочешь посоветоваться, в твоем распоряжении. Я распорядилась. Покинуть остров ни ты, ни Лев, ни ваши жены и дети пока не можете. Мне тоже нужна страховка, без обид. На остров, кстати, никто прилететь или приплыть тоже не может. Береговой охране отдан приказ стрелять на поражение. Я играю в открытую. Надеюсь, что ты оценил сей факт. Тебя проводят». Что ж, новый 2020 год начинался хорошо во всех смыслах. Потомок моего Мишки вряд ли бы явился к царице в новогодние праздники просто поздравить. «Да, дела. Ох, Маша, Маша, весело с тобой». Остров. Императорская резиденция. На пути в аквариум. 2 января 2020 года. Маша быстро шла по коридору в сторону ситуационного центра. Интересный был разговор. Она старалась. Интересно, он ей поверил? Глупый, наивный мальчик. Неужели он и вправду может подумать, что она вот так отдаст ему такую власть? Смешно. Эх, а состояние все хуже. Врачи что-то там шаманят, но пока тенденции все хуже, а приступы все чаще. То ранение на 1 сентября не прошло даром ни для ее организма, ни для ее психики. По-хорошему, корону нужно передавать и ограничиться ролью советницы за кулисами трона. Но кому передавать? Вовке? Нет, невозможно. Все рухнет тут же. Сашке? Ну, тоже вопрос непростой. Сашка не имеет авторитета во властных кругах двух миров. Эбби пока тоже никто. Мелким понадобится регенский совет, но врачи не допустят ее саму в этот совет правителя. Муж Борис — тот еще правитель. Господи, даже отречься не на кого. Сразу упекут в лечебницу. У любого из ее детей из рук извлекут, а может и вырвут, все рычаги власти. А за троном встанут Михаил и Федоровичи, а они и так после моих малолеток в очереди на него следующие. Михайловичи. Они-то как раз прямые потомки Великого, и за ними не плещется зловонная река дурной крови Николашки. Видит Бог, она старалась найти выход, но Великий устроил так, что даже отдаляет прямого престола наследия в империи другие ветви Романовых, даже многих из своих прямых потомков путем образования суверенных домов, типа Романовых Тирусских, Карпатских, Сунгарийских, Курильских и прочих, он, ведя абсолютную примогенитуру, заложил под хорошо расписанную им систему наследования бомбу. Конечно, до предусмотренного после полного прекращения династии Поместного собора дело не дойдет. За детьми Марии еще 12 последовательных веток наследования династии тянется. Тот же Михаил, за ним Федорович и Вестральские. А потом потомки дочерей Михаила – Орлеана, Гугенцоллерны, Романовы, Стюарты. Но наследование престола перворожденными, вне зависимости от пола, отсекло от престола всех прямых мужских потомков Михаила Великого. И хоть сама Мария и ее венценосная бабушка несли кровь Великого, а их мужья были Романовыми из младших суверенных домов, в их наследниках X-хромосомы Михаила не было. В Вовке и Сашке текла кровь Николая II, и они не могли даже браком этого исправить. А желающих избавить отчизну от дурной крови было предостаточно. Тут опять Великий заложил бомбу замедленного действия во всю властную конструкцию. Бомбу не хуже чести в служении. Офицеры и дворяне даже при нем ему в лицо фыркали, отказываясь на благо отчизны выполнять его абсурдные повеления. Так и говорили. «Государь, если прикажете, мы полетим и умрем во славу вашего всевеличия, во славу нашего великого отечества, но вы сами нас приучили. честь служения на благо отчизны. Брать вас с собой в самоубийственный полет мы отказываемся. Можете повелеть нас казнить, но с вами на борту мы не полетим. Вы нужны отечеству, ваше всевеличие». С тех пор любой монарх на русском троне помнил. Его офицеры и дворяне служат и присягают отечеству и его благу, а уж потом персоне со сверкающей шапкой на голове. Когда-то говорили, что все власти и самодержавие на Руси ограничены длиной удавки. А в последние 100 лет оно ограничено еще и честью в служении на благо отчизны. Да, отказавшийся исполнить высочайший приказ отстранялся от службы и передавался трибуналу чести. Но нередко действия офицера признавались оправданными, и он возвращался к месту службы. А монарху оставалось лишь выразить признательность трибуналу и самому отказнику. Вот и сейчас идея, что во всем виновата дурная кровь, становится все более популярной и все более опасной. И что с этим делать, непонятно. А вот и двери ситуационного центра. Два бравых высоченных солдата из состава 6-го императрицы Марии Викторовны Парижского Московского лейб-гвардии тяжелого десантно-штурмового полка вытянулись. Ладони к своим шлемам они, разумеется, не прикладывали. Устав запрещает солдату с оружием в руках отдавать честь даже императрице. Лишь стойко смирно. Пока сканер считывал ее лицо, сетчатку глаз, пока из ее пальца брался эпителий и микрочастицы крови, она осматривала бойцов у входа. Могут ли они поднять мятеж, вдруг что? Поди знай. Хотя это самые надежные части со времен Великого и Благословенной. Именно 6-й Парижский полк поддержал Марию Викторовну, когда заговорщики попытались устроить государственный переворот в 1918 году. Подавили жестоко, просто раздавив кованым ботинком кости мятежников, прокладывая кровавый путь по телам заговорщиков, освобождая дорогу для изящных ножек Благословенной. А эти выступят за нее, если она им прикажет? Судя по мятежу 1 сентября, далеко не факт. Все тогда либо растерялись, либо заняли выжидательную позицию. Если бы не Мишка и его безбашенная решительность, то на троне бы сейчас сидел ее папаша, что было бы с ней бог весть. Скорее всего, с прискорбием сообщили бы, что тихо умерла, не приходя в сознание. Так что да, Мишка ее спас, ее корону, и не исключено, что и ее детей. Но что это меняет? Благодарность не присуща власти, тем более власти Верховной. Господи Боже, как же она устала. От всего. Скоро опять накатит приступ. Надо было кликнуть лейб-доктора для укола. Но уже поздно. Она не станет колоться при всех. Ее власть и так зыбка, зачем плодить разговоры о ее немочи? Приемный ее ждал начальник генерального штаба генерал-маркиз Лебласьер барон Мостовский. Вот у него нет дурной крови Николашки, и при определенных раскладах он тоже может претендовать на ее трон и корону. В теории. Там сложная конфигурация должна сложиться, но юридически имеет законные права. Хотя основные права у Мишки. После ее собственных детей, разумеется. А детей у нее, слава богу, много, так что Мишке не светит ничего в этом плане. «Андрей Анатольевич, рада вас видеть. Какие вести вы принесли мне?» «Приветствую вас, ваше всевеличие. В войсках идут зимние смотры и учения. Части из одних географических и климатических зон проводят маневры, отрабатывая высадку и развертывание в непривычной местности. Все штатно. Отдельно хотел бы обратить внимание вашего всевеличия на учения «Пески Марса» в Римской Африке, в рамках которых отрабатываются действия по высадке в различных вариантах действий на Красной планете, от развертывания обороны, в том числе и противокосмической, до вступления в бой прямо в ходе десанта и высадки для отработки навыков штурма. Для придания учениям большей натуральности экраны шлемов окрашивают пески Африки в цвет песков Марса, а высадка происходит во время очередной песчаной бури, которая блестяще имитирует бури на Красной планете». Императрица усмехнулась. «А бурю вы им тоже нарисовали? Или поставили там гигантские вентиляторы?» Начальник генштаба шутку оценил и улыбнулся. «Никак нет, государыня. Буря в Африке настоящая. Так совпало. Грех было не воспользоваться». Кивок. «Понятно. Продолжайте, маркиз». «Вообще, дома, на родине, он титуловался светлейшим. Но этот титул империя не признавала, потому просто барон и маркиз. Титулы, пожалованные его предку, еще благословенной и императором Франции. Его предка титул маркиз был признан великим, а потому считался русским и наследовался потомками». «Также смею обратить внимание вашего всевеличия на начало совместных учений на севере Южной Америки в Миранде, которая является, как известно вашему всевеличию, восточной половиной Венесуэлы и обладает стратегическим значением для всех сил в регионе, поскольку Венесуэла в целом очень богата нефтью, но в западной части этой страны, которая подконтрольна Юж-Асу, в основном месторождение с тяжелой нефтью, в то время как в подконтрольной нам Миранде в основном месторождение с легкими фракциями нефти, из которых делается бензин, авиационное топливо и много чего еще, что имеет стратегическое значение для промышленности, в том числе и химической, а также для транспорта во всех его вариантах. Как известно вам, государня, Объединенный Генштаб союзных сил Юж-Аса в Рио неоднократно проводил штабные учения по захвату Миранды, а в прошлом месяце у западных границ нашей зоны ответственности в Восточной Венесуэле прошли масштабные учения союзных сил Юж-Аса, легендой которых было оказание помощи восставшим борцам за свободу Миранды. Разумеется, мы проводим свои учения, перебросив в регион дополнительные силы из Африки и Калифорнии, а также высадка космодесанта и механоидов с орбиты Земли. Поддержку учений осуществляют структуры, базы, станции и аэродромы, расположенные на наших островах Тринидад и Тобаго, Барбадос, силы нашего Панамского канала, а также третья эскадра нашего второго Атлантического флота, включая авианосцы Игорь Сикорский и Владимир Петляков. Маркиз грузил подробностями. Маша уже забыла, с чего начался доклад, что вызывало у нее рост раздражения. Нужно перевести тему на другую тему. Прекрасно. Думаю, справитесь. А что у нас с экспедицией на Марс? Мостовский, прерванный на полуслове, запнулся и удивленно посмотрел на свою царицу. Ну, ваше всевеличие, это в основном ведомство Терракосмоса. С нашей стороны все штатно. Да? Уже более осторожно. Смею надеяться, государыня. А вы в курсе, что южасцы запустили корабль к Марсу? Он уже там, и они хотят все же осуществить высадку и провозгласить Марс своей планетой территории. Что мы ответим на это? Уклончиво, черт его знает, что царится в голове сейчас. Все, что только не прикажет ваше всевеличие. А именно. Начальник генштаба про себя выпустил воздух сквозь зубы. Виртуально, так сказать. Начинается кино по заявкам. Императрица не заставила себя долго ждать и пошла в атаку. Когда мы готовы начать боевые действия? Если моя госпожа говорит об акте устрашения, то через 10 минут. Если об ограниченной акции, то через 2 часа. Если о большой войне, то желательно иметь в запасе 2 месяца. Но тут как соизволит моя госпожа. Для большой войны нам нужна перегруппировка сил и рассредоточение складов боеприпасов. И логистика. А почему это не сделано было раньше? Почему? Государыня Мария буквально прошипела эти слова ледяным холодом. Протоколы мирного времени, моя госпожа, так дешевле хранить, обслуживать и охранять. Склады — это укрепленные сооружения со своим микроклиматом, температурным режимом, системами охраны и всем прочим. На полевые склады боеприпасы вывозятся в последние дни, максимум недели перед применением. Они могут прийти в негодность. Климатические условия, влажность. Даже боеприпасы для рельсотронов? Кивок. Особенно для рельсотронов, моя госпожа, там мощные магниты и прочее электричество. Они требуют хранения и обслуживания. Да, они укрыты защитными изоляционными кожухами, но держать их на воздухе не рекомендуется лишний раз. Статическое электричество. Мы не в космосе и не на Луне, поэтому на боевом дежурстве находятся обычные химические ракеты, но у южасцев они тоже есть. Императрица шипела хуже кобры. И что? Зачем нам такие огромные силы, если мы не можем хлопнуть по щеке южасцев? Вы проедаете триллионы золотых солидов, триллионы, тратите их на своих любовниц и прочих шлюх. Прозвучало обидно. Триллионы на шлюх не тратились, как минимум в таком количестве, но было ясно, что императрица сильно раздражена и явно не в себе. Поэтому Мостовский промолчал. Терра-Единство. Россия, Одесса, аэродром базы Молдаванка. 2 января 2020 года. Партии мотоциклов грузились в транспортный самолет. Тревога не была пока объявлена, но развертывание шло полным ходом. На соседнем летном поле, проверяя систему, лениво крутили винтами конвертопланы. На базе рядом готовились ударные вертолеты, но они предназначены были только в качестве боевого прикрытия развертывания сил в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, Сунгаре, Аляске и Калифорнии. Ибо лететь далеко. Их же собратьев по авиационному классу в Южную Америку будут доставлять транспортными бортами или развертывать с палуб авианосцев. Но у каждого был свой план и свой красный конверт. Приказ на развертывание пришел прямо ночью, оторвав офицеров от любимых, или не очень, жен и любовниц, из стола, а рядовой сержантский состав выдернув из казарм. Ворча матерные слова, их полк выбегал, грузился, занимал места согласно уставу и штатному расписанию. Кто-то надеялся, что это просто идиотизм командования, и их всех по итогу распустят по домам. Другие, наоборот, рвались в драку, дабы надрать задницу кому-то, но никто ничего не знал. Второе утро Нового года покажет. Староединство. Россия, Санкт-Петербург, 2 января 2020 года. Сударыня, умеете ли вы сражаться на клинках? Сударыня, вы пытаетесь оскорбить меня повторно? Тогда выбирайте место, время и оружие. С радостью, сударыня, я буду иметь честь атаковать вас. Гатчина, Грот, выбор оружия я оставляю за вами. Мне все равно, чем вас убить. Какие цветы предпочитаете на могилу? Когда ваше бренное тело будут омывать, готовя к погребению, я пришлю корзинку лепестков роз вам в ванну. Выпускница Смольного института благородных девиц. Своенравнее их были разве что звездные, но смолянки решительно оспаривали это, доказывая, что именно Смольный – это самый аристократический женский вуз, а звездные – это так, для любящих кошечек-принцесс и прочего быдла, которое туда набрали не пойми за что. Княжна Белохвостикова изящно крутанула рапирой перед лицом графини Архангельской. Та даже не пошевелилась, хотя лезвие клинка чуть не оцарапало ей щеку. «Завтра на рассвете увидимся. Надеюсь, вы чтите традиции, и мужчин не будет. Будет неудобно, они пугаются крови». «Мужчин не будет. Я чту кодекс чести». Кивок. «Когда честь имею? До завтра, до рассвета в Гатчине». Остров. Императорская клиника. Отделение матери и ребенка. 3 января 2020 года. «Привет, моя радость. Надеюсь, твоя мамка не будет тебя ко мне ревновать». Яра что-то там себе гукнула и вновь заснула на руках у счастливой матери. «Как вы тут?» «Все хорошо. Тьфу-тьфу. У меня появилось молоко, но кормилицы сидят наготове в отдельных изолированных боксах, чтобы не устроить тут инфекцию, не дай бог». Киваю. «Это я знал, конечно. Но Ди нужно было с кем-то поговорить, и я ее понимал». «Ты сама как?» «Ну как? Эти роды прошли легче, третий все-таки. Старшенький Хаяна приносит, смотрю на них сквозь стекло, как на тебя сейчас. Жду не дождусь, когда на волю выпустят нас с Ярочкой. А так обследование, процедуры, взвешивание и прочее привычная уже ерунда». «Кормит хоть хорошо?» Диана надула губки. «Плохо. То, что хочу я, мне не дают, а то, что дают, я не хочу». Смеюсь. «Это в тебе гормональный сбой все еще играет в одном месте, и докторам виднее». «Ну вот тебя бы на эту диету. Но ты же не просто про поесть пришел, верно?» «С чего столь пронзительный по глубине вывод?» Она кивнула на включенный браслет на моем запястье. «Вряд ли ты его включил только для защиты конфиденциальной информации о том, как я недоволен условиями содержания и питанием. Колись!» Киваю. «Да, есть разговор». «По душам?» «Смотря о скольки, о каких душах речь. Ладно, оставим словесную эквилибристику. Маша мне предложила пост кесаря империи». Диана свободной рукой помассировала кончик носа. Кивнув на сияющий браслет, уточнила. «Нас пишут?» Пожимаю плечами. «Только она, насколько мне известно». «Неважно, она и так в курсе того, о чем мы тут говорим. Но что сказать тебе, мой любимый? Предложение не прозвучало, словно гром среди ясного неба. Великие дома обсуждают тему кесаря уже не один месяц. Империи нужен кесарь. Но было множество «но» и прочих препятствий. Ты их все знаешь, не будем тратить время. Перспектива Второй глобальной войны и авантюра с Марсом весьма напрягает великие дома, поскольку грозит гигантскими убытками, нарушением отлаженных торговых и производственных связей, сбоями в поставках важнейших узлов, остановкой по той или иной причине цепочек на Луне. Диана озорно помахала рукой куда-то. «Ваше Всевеличие, пусть и заочно, но рада нижайше приветствовать вас». Остров. Императорская резиденция. Кабинет ее Всевеличия. 3 января 2020 года. «Чертовка!» Императрица усмехнулась. «Что ж, вера в абсолют браслета потихоньку начинает проходить. Этого следовало ожидать. Надо было Мишке сразу пальцы в двери, чтобы не болтал, но кто знал, что так получится? Теперь это практически секрет Полишинеля. Рано или поздно браслет начнут вообще воспринимать как защиту от конкурентов и канал непосредственной личной связи с высочайшей особой, минуя всяких посредников, советников и адъютантов. Смысл игрушки поменяется, но стоить она будет намного дороже, чем сейчас. Светящийся браслет? Именно так, с большой буквы. Это даже не символ высочайшего доверия, но и возможность прямого доклада императрицы лично. Возможно, в чем-то даже аналог забытого почти института имперских комиссаров. После окончания глобальной войны и рывка в космос имперских комиссаров не назначал даже Великий, а благословенный Александр IV этого не делали никогда. Опасно иметь людей, которые от твоего имени могут решать, казнить и миловать, вне действия закона и подотчетны только перед тобой. Вот сама Маша, с учетом ее приступов и ухудшающегося состояния, боится возрождать этот институт комиссаров. Они такого могут наворотить, что ей, когда она вновь вернется в нормальное состояние, останется просто травиться к чертям. Тут и с кесарем будут проблемы. Остров. Императорская клиника. Отделение матери и ребенка. 3 января 2020 года. «Возвращаясь к нашим баранам, то есть к тебе», — возмущаюсь. «Чё это я баран?» — жена пожала плечами. «Хочешь быть ослом? Ты близок к этому почетному титулованию». «Хмуро. Объяснись». Ироничная усмешка. «Тебя все в толпе любят примерно одинаково, а среди элиты властителей домов точно так же примерно одинаково ненавидят. Ты желанен для первых, кандидат на плаху для вторых. Только вот с плахой незадачка. Всегда есть те, кого надо пропустить туда впереди тебя, а тебя можно удушить и завтра-послезавтра. Но удушить так, чтобы не усилить конкурентов и самому не ослабнуть заодно. Поэтому подготовиться нужно лучше, торопиться некуда. А у тебя фактически вся полнота власти и единственная твоя гарантия на белом свете — императрица. Браво, ваше всевеличие! Восхищаюсь вами!» Остров. Императорская резиденция, кабинет ее всевеличия. 3 января 2020 года. Маша рассмеялась и помахала экрану. Остров. Императорская клиника, отделение матери и ребенка. 3 января 2020 года. «Так что?» «Миша, у тебя без меня мозги совсем размякли. У тебя что, есть выбор? С тобой ничего не случится только до тех пор, пока у тебя корона кесаря на голове. Тебя поспешат устранить до высочайшего манифеста». Остров. Императорская резиденция. Кабинет ее всевеличия. 3 января 2020 года. «Браво, девочка, я в тебе не ошиблась». Терра Единства. Россия. Гатчина. 3 января 2020 года. Барышни раздевались. Секунданши держали в руках рапиры. Разумеется, в самом гроте эхо они не сражались. Туда не пускали, да и не развернешься там. Нет, дуэль была в парке, в глубине, далеко от любопытных взглядов, особенно мужских. Традиция запрещала женские дуэли в одежде выше пояса. Корсеты слишком легко вшить броню, поэтому без корсетов и вообще без всего. Ну и что, что январь? Традиция. Боишься сиськи заморозить? Сиди дома. Барышни, предлагаю помириться. Это невозможно. Нет. Из-за чего сцепились? Из-за парней? Из-за того, что кто-то из них плюнул на сапог другой? Из-за чего? Нет, ничего подобного. Просто одна сказала другой на рождественском балу, что та не стоит и ее мизинца. Сказано было с вызовом и превселюдно. Практически плевок в лицо. Последовал презрительный, оскорбительный ответ. Слово за слово. Честь на кону. Практически обнаженные барышни, юбки мешают при схватке, сосредоточенно и расслабленно крутили в руках свои рапиры. Было холодно и даже откровенно морозно, но они плотоядно улыбались. «Начинаем?» Кивок. «Энгар!» Звон клинков. Выпады. Рубилова. «Барышни, служба безопасности двора, приказываю вам остановиться. И оденьтесь, тут холодно!» Обе дуэлянтки немедленно ощерились и встали спина к спине. «Иди куда шел, мы сами разберемся». «Дуэли запрещены». «Иди, по-хорошему, и почитай дворянское уложение. У нас все соблюдено, мы в своем праве». «Да, но...» «Иди, не доводи до греха». «Хоть оденьтесь». «Иди». Две разгоряченные юные барышни с рапирами в руках смотрели на офицера безопасности. Ситуация была глупой. Две почти голые девицы, с мечами. В дворцовом парке. Снег и холодно. Подчиненные посматривают в небо и делают вид, что их здесь нет. Предлагаю вам примириться. А ты что, наш секундант? Иди куда шел и своих забери, сами разберемся. Но если в результате кто-то из вас погибнет, то я буду вынужден. Иди, не твое это дело. Будет покойник, будешь разбираться. А пока ступай. Офицер пожал плечами. Уйти не ушел, просто отвел своих подальше, которые с любопытством, мягко говоря, оценивали прелести. Текст Виталия Сергеева. Терра Единства. Россия. Гатчина. 3 января 2020 года. Слава богу, ваше высокоблагородие, господин доктор, неподдельно обрадовался слегка закоченевший пристав. Заждались мы вас. Здравствуйте, асессор, ответил слегка запыхавшийся доктор. Что тут у вас? Да вот, Петр Семенович, с досадой в голосе продолжил Калежский. Снова две малолетние дурочки решили дуэль учинить. На морозе, и, как говорят шотландцы, топлиц, уточнил врач. Именно так, развел руками пристав. Наши умники на камерах эту эротику рассмотрели сразу, наш наряд и вызвали, а вот вам сразу сообщить не уразумели. Они поранены? Бог миловал, господин лейб-врач, выдохнул агент Эсса в форме дворцового ведомства с широким кантом и двумя серебряными коронами. Стоят вон спина к спине на полянке. И чего стоим? Меня ждем? Удивился начинавший зябнуть доктор. Так они, Петр Семенович, Смолянки, ответил коллежский асессор. У них и в руках, и на предплечьях рапира умрут же ради чести. Дуры! С напряжением, подавив последнее восклицание, объяснил он. Без сечи мужчинам не сдадутся. Так, процедил доктор, сразу бы сказали, а то ружья с транквилизаторами у меня с собой нет. Усатый пристав снова развел руками. Ваше благородие, дайте я сама пойду, вызвалась агентесса. Хоть шинели им передам. Вот они тебе первую порубят, ответил пристав. А дама Иван Анисимич дел говорит, еще в раздумьях протянул доктор. Вас, сударыня, как зовут? Обратился он к бравой агентессе. Дворцовой полиции старший канцелярист Самсонова, товарищ доктор, подобравшись, представилась дама. Доктор с уважением посмотрел на нашивку за ранение. Знак за бирманский поход и красный анинский темляк на эфесе шашки агентессы. «Так, пристав, как старший по чину беру командование на себя», — расстегивая воротник своей шинели, — сказал доктор. «Да и спасать этих снегурочек моего профиля операция». Пристав кивнул. «Товарищ Самсонова», — обратился он к агентессе, — «не сочтите за труд, понесите пока мое пальто и головной убор свой скиньте. Надо, чтобы они мои петлицы и вашу прическу видели». «Слушаюсь», — ответила старшая канцеляриса, снимая папаху. «Следуйте за мной, товарищ», — передав ей пальто, сказал доктор. «Нас они примут. Вы дама, а я врач, и лицезрение этих юных прелестей мною не умолит их чести», — продолжил он, выходя на поляну. «А то заморозим этих сиамских кошечек». Терра Единства. Россия. Гатчина. 3 января 2020 года. Барышни сели рядом на бревно. Белохвостикова спросила. «Мир?» Архангельская вздохнула. «Мир, давай все же оденемся. Морозно как-то». «Ой, смешная. Вон, смотри, наши прелести уже сняли на камеру и залили в сеть. Красота какая! Твои так вообще во всех ракурсах. Глянь, какая твоя фотка. На морозе торчат. Будешь звездой миросети, дорогуша?» Графиня устало парировала. «Плевать я хотела. Я сидела в ближнем ракурсе, потому и сняли. С нужной стороны. Ты за мной сидела». «Нет, скажу честно. Никогда не думала, что в охранке есть такие фотографы. Отлично, хоть на выставку. Короче, мне холодно, вот и все. Ну, одеваемся тогда. Чай или кофе?» «Да знаешь, я, наверное, лучше чай. Пойдем что-то придумаем. И круассанов. Обязательно. В Рим или в Париж?» Княжна покачала головой. «Ограничимся сегодня Гатчиной. Лень лететь». «Согласна. Хочу хорошего чаю. Сейчас. По-адмиральски». «Я тоже». Великая Шотландия. Шотландия, Эдинбург, Королевский дворец, кабинет Ее Величества. 3 января 2020 года. «Спасибо, внученька, что уважила старую коргу и прилетела. Старая я уже стала, боюсь, могли бы уже и не свидеться». Эбби всплеснула руками. «Ну что ты, ба, тебе еще 100 лет на роду написано. Живи и радуй нас». «Долго слишком живу. и правлю слишком долго. Нехорошо это. Я даже своего великого отца помню. И мать благословенную, а для вас они нечто из разряда преданий и легенд. Куда это годится? Вот именно что никуда. Старая королева закряхтела, усаживаясь поудобнее. Эбби тут же подскочила, поправляя подушки за спиной бабушки. «Спасибо, внученька. Ты вернулась, и мне теперь спокойно на душе». «А почему ты волновалась? Что-то случилось или может случиться?» Кивок. Бабушка перешла с русского на шотландский. «Случилось. И случится». И вновь по-русски. «Время пришло, и время вышло». Вообще, царственная бабушка любила такие фокусы, менять по ходу разговора с внучкой язык. С гельского она могла перейти на русский, а с него на шотландский или итальянский, и даже на неродные немецкий, французский, испанский, кантонский, телугу. Так что, с одной стороны, удивляться нечему, но с другой, явно ба как-то волновалась, и мысли ее скакали, что те кони. «Ба, не говори загадками». Королева укуталась в пуховый платок. Подарок из Оренбурга. «Ба, крикнуть людей, чтобы камин пожарче растопили». «Нет, внученька, огонь должна разжечь ты сама и больше никто». Пожав плечами, Эбигейл собственноручно подбросила уголь в камин и, заметив, что бабушка удовлетворенно кивнула, позволила себе вернуться на место. «Что тут поделаешь? Бабушка старенькая, уже у нее свои капризы, нужно уважать старость. Даст бог, Эбби и сама когда-то доживет до старости. Или не дай бог, тут как посмотреть». Эбигейл, или на русский манер Мария Клементьевна, пока не очень понимала, зачем ее выдернули из Константинополя в Эдинбург. Единственная мысль, которую Эбби гнала от себя, это то, что бабушка чувствует свой скорый уход и хочет попрощаться с любимой внучкой. «Знаешь, внученька, может, мне на роду так написано? Я все время последнее вспоминаю библейскую историю о том, как встретились Елисавета и Мария Богородица. Конечно, я утрирую, но все равно забавно. Я Елисавета, а ты Мария. И время вышло». Эбби украдкой вздохнула. У бабушки явно начинался очередной приступ помутнения сознания. Благо, реальными делами королевства она уже давно не управляет, а является лишь любимым в народе символом нации и символом независимости Шотландии. Эбигейл ни разу не удивится, если для бабушки действительно на Дворцовой площади построят целый мавзолей. Были голоса «за», были «против», но разговоры такие шли. Мысли скакнули куда-то не туда. Бабушка явно хотела поговорить, а теперь опять накатывал приступ. Впрочем, был проверенный способ вернуть ба из библейского транса. «Ба, а какими они были? Какими ты их запомнила?» «То, внученька. Михаил и Мария». Не нужно было уточнять, о ком она говорит, бабушка прекрасно поняла и так. «Они были другими. Не такими, как мы сейчас. И время было другим. Жизнь бурлила. Россия и весь мир рвались вперед, за горизонт, в будущее. Всюду было полно молодежи, много смеха. Да, были войны и бедствия, но все равно было в душе нечто такое, чего сейчас и не сыскать, и не объяснить. Нет, не подумай, что это вечное старческое брюзжание. Мол, раньше небо было голубее, трава зеленее, деревья были до неба, а вода была просто восхитительно мокрой. Ничего подобного. Просто было все иначе. Мои родители умели зажигать в душах других людей огонь. Люди рвались в будущее, творили его. Ходили даже слухи, что мои царственные отец и мать сами были пришельцами из будущего. Ерунда, конечно. По крайней мере, в части благословенной. Я тщательно проверил ее биографию до замужества и после. Ничего необычного. Она всегда была властной оторвой, ну вот, вроде тебя. Так что в этом плане ты прямо ее копия, хотя внешне вы разные». «А великий?» Бабушка хмыкнула и помолчала, глядя в огонь. «А вот с ним сложнее. Есть два Михаила Александровича Романова. До 12 марта 1917 года и после. Тело одно и то же, а вот характер и даже взгляд изменились. Можешь на досуге сравнить фото прадеда до и после этой даты. И он резко изменился. Так что, да, разговоры ходили. И в высшем свете, и на базарах. Нет, он не творил чудес, не исцелял больных, не кормил 5000 голодных 5 хлебами. Нет, ничего такого он не делал. Этим занималась моя благословенная мать. А он? Он был просто другим. Ему всегда было тесно и мало. Он просто горел будущим, боялся не успеть что-то сделать. А это могло быть правдой? Ну, что он из будущего?» Ба покачала головой. «Я не знаю, внученька. Возможно, я зря тебе это рассказала, но боюсь, что мы можем больше не увидеться, и тогда я унесу свои знания и сомнения в могилу». «Бабушка, ну что ты такое говоришь?» Королева лишь вяло отмахнулась. «Брось, не трать времени. У меня его не так много осталось. Спрашивай. Но помни, это самая страшная и опасная тайна империи. Люди, которые только заподозрят о возможном существовании этого знания, живут очень недолго. Я бы тебе не рассказала, но ты вернешься в город и, зная тебя, начнешь совать свой носик, куда не просит. А так ты хотя бы знаешь, что есть темы, от которых лучше держаться подальше. Поняла?» «Поняла». «Такое в России происходит каждый век. Когда ей трудно, Бог посылает ей такого прозорливого правителя. Вспомни Петра Великого, Годунова, Павла. Если нашим врагам удастся такого посланца остановить, случаются смуты, и Россия отстает от соседей». «Бабушка, а сейчас почему Господь не послал нам такого провидца?» «Не знаю, внученька. Может, уже и послал. Присмотрись к тем, кто рядом, и точно увидишь иновременное, необычное». «Иновременное? Глаза? Михаил?» «Тссс, девочка моя, давай я расскажу тебе, что я знаю, что я видела. А живу я давно и видела многое, в том числе и то, куда и доступа-то нет. И видеть этого мне не следовало. Я, знаешь ли, тоже в молодости была проказницей-вертихвосткой. Тот же полигон и флаг лицея, впрочем, пустое. Я тебе расскажу то, что знаю, о чем догадываюсь и какие у меня соображения на сей счет. А потом подумаем, как поступить с Божьим посланцем». Остров. Императорская резиденция. Кабинет Ее Всевеличия. 3 января 2020 года. «Ну что, молодой человек, каков будет ваш положительный ответ?» Маша с лукавым прищуром смотрела на меня. «Ну, аргументы Дианы ты слышала?» Кивок. «Не только слышала, но и видела. Но это был ваш частный разговор. А я хочу от тебя услышать твое взвешенное мнение. Однако прежде, чем ты мне ответишь «да», я хочу, чтобы ты кое-что осознавал. Я знаю немного больше, чем знает твоя Диана, знают все ухтомские лунные вместе взятые. Я императрица не только по возвышенному титулу и не только на пустых, но громких словах. Первое. Помни, что существование трех – это уже не совсем тайна. Есть группа людей или организация, которая присматривает за нами. Может, и не одна группа. Я не знаю ни кто они, ни где они, ни как появились, но они есть. Возможно, их создал сам Великий, как некий противовес нам, троим, как некую службу контроля и равновесия. Я не знаю. Ведь те же письма, что пришли Борису после смерти его отца, Великий предусмотрел? А может, они как-то самоорганизовались сами? В этом я искренне сомневаюсь, но не исключаю. В любом случае, у них всюду свои люди, отличная разведка и свои группы очистки. Слишком много необъяснимых событий, когда нужные нам люди вдруг погибают вследствие несчастного случая или сердце прихватит. Нет, у меня нет ни одного примера, когда такая акция проводилась, так сказать, в наступательных целях. Но я уверена, что это обширная сеть информаторов и прочих агентов. Где их центр и кто глава, повторюсь, я не знаю. Может, и нет там главы, просто сетевая структура, что, в общем, логично. Такую структуру очень трудно накрыть, особенно если звенья на местах не знают друг о друге ничего. В общем, помни, за нами смотрят. Не следят, а именно смотрят. И если мы отклонимся от плана Великого, то... Чешу кончик носа. То взорвется космический корабль на старте. Мария кивнула, но как-то уклончиво. Всяко может быть. Доказательств у меня нет, но Федор действительно в последнее время вел себя несколько эксцентрично. А учитывая, что он был главой дома Романовых и тайные наши финансы были в основном в его руках, позволить он себе мог многое, в том числе и в части своих фантазий. Маша устало прикрыла глаза. «Я так устала, Миш, честное слово, ничего не хочу. Иногда, особенно во время приступов, ловлю себя на мысли, а не ошибся ли Великий? Может, людям, человечеству было бы лучше без нашей опеки? Чем мы заняты? Интриги, интриги, интриги. Мы давно ничего не строим и не создаем. Мы почиваем на лаврах, постели с которых нам постелили Великий и Благословенное. Даже космос и Луну начали осваивать при них. Если бы не чудесное появление двигателя Косяковского, то мы бы так и сидели на Земле. Может, это было бы и к лучшему. Мало нам на Земле дел? Да, гелий-3. Наше собственное техническое развитие застопорилось. Зачем? Гелий-3 решает массу вопросов и в химии, и в энергетике, и в медицине. Много где решает. Титан вот тот же. Когда-то Испанию погубило бесконечное количество золота из нового света. Сейчас вместо золота у нас гелий-3 и титан. У остальных этого или нет, или очень мало. Им приходится развиваться, придумывать, даже бросать нам вызов, в том числе и военный, не говоря уж о технологиях. Они быстро осваивают орбиту Земли, а что у нас? Город Икар, как перевалочная база между Землей и Луной. Селена практически отложилась от нас. Твой папаня готовится к большой войне, в том числе на истощение. Я вижу, сколько чего закупает Селена. Машины, гидропонику, лампы для теплиц, оборудование для лабораторий. А сколько всего проходит через лунный городок на Земле? А мы? Императрица замолчала. Мы с тобой мешаем многим, особенно если мы вместе. Я пока не отпускаю ни тебя, ни твое семейство, ни Леву с семейством, потому что только на острове я могу хоть как-то гарантировать вашу безопасность. Может ли твой лунный папаша это сделать на Селене, я не знаю. Скорее нет, чем да, поскольку он не знает ни о трех, ни о том, что ты сам из прошлого. А это значит, что его решения будут основываться на ошибочных предположениях. Посему отдохните пока здесь. Точнее, ты поработаешь, а девочек будут лечить мои медики. Со всем комфортом лечить и со всем уважением. Они не будут в обиде. Просто скажи Диане, что так надо в рамках мер безопасности. Не углубляйся. Скажи, что сам толком не знаешь и все такое. Подходит такой вариант? И да, у меня пока приступа нет, я в полном сознании, вдруг что. Помедлив, я кивнул. Насчет ясности сознания я бы, конечно, поспорил, но... Интересно, девки пляшут. Так и ждешь, что откроются двери и вбежит съемочная группа и какие-то девицы с веселыми криками «Вас разыграли!» Да уж, жить становится все интереснее. Маша продолжала. А есть и другие земные кланы и группировки. И некоторым из них мое усиление посредством продвижения тебя в Кесаре создает проблемы и может принудить действовать. Поэтому я тебе рекомендую в ближайшие недели остров не покидать. Совещание проводить здесь, с обращениями выступать только по миросети, системы безопасности острова приведены в наивысшую готовность угрозы нападения, шифр красный, готовность ААА. Остров. Императорская резиденция, зал единства, 3 января 2020 года. Дамы и господа, приветствую вас. Присаживайтесь. Начнем. Императрица присела первой и, дождавшись, пока все усядутся, раскрыла папку. Я ловил на себе взгляды присутствующих. Я не был членом военного кабинета, и меня здесь не предусматривалось. В качестве кого моя персона здесь? Буду выступать с докладом по какому-то вопросу? Что-то сдвинулось с полетом на Марс и так далее. Царица не торопилась, тоже поглядывая на лица и позы присутствующих. Знающему человеку многое могут сказать скрещенные пальцы, положение рук, почесывание фаланги пальца, потные ладони, испарина на лбу и так далее. Конечно, присутствующие тоже были не пальцем деланные. Все это они знали и умели сами. Но подловить можно. Уверен, что они четко определяют, когда у Марии вот-вот дело пойдет к приступу. И, конечно, умело пользуются этим, когда она еще в адеквате, но уже слабо контролирует свою критичность. Может подписать то, что в здравом уме бы никогда не подписала, как минимум отправив бы на экспертизу. А так могло и проканать. Зал единства. Более ироничного названия, наверное, не подобрать. Единство в чем и вокруг чего? Единство тут только в двух вещах. Все против всех, и возлюби дальнего своего, пока он не приблизился и не возлюбил тебя. Такая вот у нас государственная идея в империи единства. И этого хотел великий? Сомневаюсь. Как там? То, что однажды происходит как трагедия, позже повторяется как фарс? Вот это про нас. Балаган и паноптикум. Иногда я понимаю Машу, когда она говорит, что, может, без нас всех человечеству было бы лучше. Но я не настолько наивен. Не будет нас, будет кто-то другой, и не факт, что лучше и добрее нас. Маша нажала кнопку под столом. Появилась медицинская бригада с каким-то оборудованием. Появились операторы основных информационных каналов миросети, которые тут же начали прямую трансляцию. Все за столом молчали с разной степенью эмоций, наблюдая за происходящим. Наконец, главный доктор официально сообщил. «Настоящим врачебный консилиум, состоящий из...» — шел перечень светил науки и медицины. «Официально оглашаем медицинское заключение». Ее императорское всесвятейшество и величие, государня императрица Мария, пантократесса церквей восточного обряда, защитница веры и прочее, прочее, прочее, находится в здравом уме и трезвой памяти, целиком и полностью отдает себе отчет в своих действиях, и все ее решения имеют юридическую силу. Прошу вас, господин нотариус, засвидетельствовать подписи членов комиссии. Народ за столом слегка припух. Было-было, но такого... Меж тем императрица встала, разумеется, остальные за столом последовали ее примеру. Она взяла из папки лист и торжественно провозгласила. «Настоящим, перед лицом моих верных подданных, членов военного кабинета, императорского нотариуса и свидетелей, я объявляю и провозглашаю его императорское высочество светлейшего Михаила Александровича, светлейшего князя Терры и Селены, моим наместником, местоблюстителем и кесарем всех земель и пространств единства, Терры и прочих территорий, принадлежащих мне по праву. Подчиняйтесь ему, как подчиняйтесь мне. Да будет так». Появился вселенский патриарх, отслужил краткую службу, я поцеловал ему руку, и он благополучно удалился. «Всем спасибо, дамы и господа. В приемной вас ждут памятные подарки. Членов военного кабинета и кесаря я попрошу остаться. Совещание не окончено, дамы и господа». Подождав, пока все посторонние покинут зал, царица начала, собственно, само совещание. Военный кабинет империи собрался в полном составе. Верховный канцлер, министр обороны, начальник генерального штаба, командующий наземных, морских, воздушных и космических тел, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр вооружений и военных нужд, министр транспорта и логистики, министр энергетики, глава Терракосмоса, кесарь Михаил и, конечно же, ее всевеличие императрица Мария II. Мария и начала заседание. «Итак, все вы осведомлены о вызывающих и безрассудных требованиях наших соседей по планете. Материалы вам розданы. Всемирная конференция по внешнему космосу, на которой собираются оспорить наши исключительные права на те небесные тела, на которых нашими космонавтами первыми будут установлены флаги Единства, Терры и Дома Романовых. Альтернативы они предлагают – договор о так называемом мозаичном владении небесными телами, исходя из небольших участков вокруг места установления флага человеком-представителем конкретной державы. Предлагаю меняться мнениями. Начнем с уважаемого академика Княжевича. Прошу вас, Ян Иванович». Глава Терракосмоса поднялся со стула. «Ваше Всевеличие, у меня пока нет однозначного ответа. Принятая нами стратегия предусматривает дальние экспедиции для установления флага на главной планете с постепенным разворачиванием на поверхности и на орбите оборонительных противокосмических систем для защиты колонии и отстаивания наших прав на суверенитет. В качестве уступок державам-конкурентам наша концепция предполагает согласованную переуступку прав на какие-то спутники планеты. За Марс мы были готовы отдать права на Фобос и Деймос, а в системе Юпитера права на вторую четверку спутников планеты-гиганта, а может и больше, как сторгуемся». Императрица нетерпеливо постучала стилусом по столу. «Ян Иванович, давайте ближе к делу. Это все мы знаем. По существу, будьте любезны». «Да, простите, Ваше Всевеличие, по существу. Во-первых, на переговоры и согласование всех моментов уйдет не один год, возможно, года 3-4. Это непростой вопрос. И если с Луной для нас тема не настолько критична, мы в состоянии объездить и облетать всю поверхность Вселенной, установить флаги или вымпелы, смотря до чего договоримся на переговорах, объявив Вселенную своей по закону». Мария внутренне иронично усмехнулась. «Своей. Да, формально Вселенная входит в Терру двух миров, а по факту? А враги только и ждут гражданской войны на Терре». Меж тем Княжевич продолжил. «То вот с другими небесными телами сложнее. Конечно, законная часть Терры сейчас улетает к звездам, но я предлагаю рассмотреть вопрос других небесных тел нашей системы, а там тоже есть своя специфика, и хотелось бы... Кстати, подумайте про астероид. Дайте мне расклад, мы можем его догнать?» «Ну, можем в теории, но энергии потратим целую прорву, да и зачем?» «Есть одна мысль. И дайте расчет, можно ли его развернуть так, чтобы скорректировать орбиту, и он не покинул Солнечную систему». Присутствующие переглянулись. Похоже, царицу вот-вот начнет штормить. Некоторые даже поглядывали на меня. Но императрица продолжила, как ни в чем не бывало. «Что там с Марсом?» Граф Бестужев сообщил. «Они говорят, что они в своем праве собираются созвать сессию Всемирного совета для официального подтверждения международным сообществом своей претензии на Марс. Пока дипломатия успеха не дала». «Какова реакция на наше развертывание?» Бестужев отметил. «Сдержанная моя госпожа, выразили глубокую обеспокоенность. Вызвали на утро нашего посла в Рио-де-Жанейро. Хотят выразить официальный протест против провокационных маневров наших сил». «Пусть. Флаг им в руки, барабан на шею. Мы рассмотрим. Подготовьте ответ. В меру вежливый, но не слишком. Решительный. Пусть чувствует силу. Будет сделано, моя госпожа. Андрей Анатольевич, что по вашему ведомству? Маркиз Леблассьер барон Мостовский кивнул. Великий князь Унгарийский, прямой потомок Михаила Великого, мог себе позволить более свободно выражать мысли даже в присутствии графа Бестужева. Моя госпожа, война не станет легкой прогулкой. Они готовились долгие годы. Им нужна луна. Марс — ерунда, лишь звездочка в небе. На орбите Земли их флоты на поверхности Земли многочисленные батареи, многие из которых мы пока не смогли выявить. Они скрыты в джунглях Амазонки и в горах Анд. Отлично, маркиз. Как ваше ведомство умудрилось их проспать? Моя госпожа, мы умудрились проспать только часть. Да, наши оценочные данные, данные разведки были заниженными, но в целом мы верно оценивали ситуацию. Доклады регулярно появлялись у вашего всевеличия. То есть это я виновата? Сказано было угрожающе. Министр сдал назад. Никак нет, ваше императорское всесвятейшество и величие. Я лишь указывал на то, что работа нами велась, и мы сделали все, что только было возможно. Плохо и мало. Потомок Михаила Великого склонил голову. Виноват. Плохо, маркиз, плохо. Великий князь Сунгарийский отлично знал, что царица понижает статус титулования, когда раздражена выше всякой меры. Впрочем, в империи это не считалось каким-то унижением, у аристократии, по крайней мере, у высшей аристократии. Считалось даже каким-то шиком титуловаться одним из своих самых малых и даже ничтожных титулов, ведь все и так знают, кто они такие на самом деле. Пусть простолюдины гнут спину в глубоком почтении, перечисляя все их титулы. А так, какие расшаркивания между своими? Та же Диана Романова-Ухтомская часто титуловалась просто графиней Косяковской или даже графиней Ольхонской, а отнюдь не принцессой и светлейшей. Но в данном конкретном случае императрица была раздражена, и о политессах речь не шла. Война неизбежна. Так что? Начальник генерального штаба маркиз Леблассьер барон Мостовский встал по стойке смирно и доложил. Развертывание сил идет по плану, моя госпожа. Мы можем начать операцию по умиротворению сил Южаса на орбите основных сил на поверхности, если на то будет воля вашего всевеличия. Конечно, операция «Гром и молния» писалась не на коленке, а готовилась много лет. Писалась и переписывалась, уточняя детали, внося новые переменные, составляющие, правя, планы и схемы. Это должно было случиться неизбежно, рано или поздно. Южасцы сильно выросли и уже готовы были бросить перчатку вызова гегемону. Система сдержек, ограничений явно буксовала и давала сбои. Миропорядок Михаила Великого шатался. Но и Великому пришлось устроить и выиграть несколько гигантских войн, включая Великую, Тихоокеанскую и Глобальную, прежде чем утвердился его порядок вещей в мире и во Вселенной, ее солнечной части. Однако система одряхлела. Терра Единства. Россия. Гатчина. Кафе «Бедокур». 4 января 2020 года. А как мы вчера этого? Барышня, оденьтесь, тут холодно. Холодно ему. В Смольный пусть приходит, у нас согреют. Девицы рассмеялись. Барышни пили ароматный чай. Кушали плюшки, клубнику и фрукты. Болтали о том, о сём. О женском, о девичьем. О видах на кавалеров и возможные партии, о слухах и сплетнях в лицее и при дворе, прикрывая ладошками губы, шептались и о самой популярной сплетне, мол, дурная кровь на троне и все такое прочее. Вообще на эту тему шептались все более открыто, и власть явно ничего поделать с этим не могла. Так что, барышни, по именному повелению Его Величества Кесаря вам предписывается прибыть в Константинополь для разбирательства. Благоволите следовать за мной. Вертолет сейчас приземлится на площадке позади кафе. Но, господин офицер, на каком основании и за что? Тот спокойно ответил. Основание я вам уже озвучил. Именное повеление Кесаря. За что? Там все узнаете. Архангельская уточнила. Мы арестованы? Пока нет, сударыня. Рапиры оставьте в своих ножнах и давайте без глупостей. Не превращайте именное приглашение в операцию по захвату и аресту. Прошу вас, судя по звуку, ваш вертолет уже заходит на посадку. Белохвостикова решила подерзить. А мы прямо на вертолете полетим в Константинополь? Его Величество прикажет, пешком пойдете, солнцем палимые. И не факт, что в Константинополь. Оставьте свой сарказм для Его Величества Кесаря. Уверен, что он оценит. Остров. Императорская резиденция. Кабинет Ее Всевеличия. 4 января 2020 года. Военный кабинет империи вновь собрался на заседание. Вчерашняя идея императрицы устроить погоню за Арфнеем вызвала недоумение даже среди многоопытных лиц, повидавших на своем веку всякое, в том числе и откровенное самодурство монарха. Разумеется, все отдавали себе отчет в том, что их пишут и сканеры распознают движение губ. Хорошо, хоть телепатические сканеры не изобрели, хотя ходят слухи, что работы в этом направлении активно ведутся, и государыня не жалеет на это средств, в том числе и своих собственных. Душевное здоровье Марии II начинало вызывать беспокойство даже у ее мужа. Говорят, что он несколько раз ей предлагал лечь к нему в клинику на обследование и прокапаться, или хотя бы взять отпуск. Заменить ее было просто неким, пусть и временно. Да, если не дай бог что с ней, то по закону престолонаследия следующим императором станет Владимир, а цесаревичем станет Александр, и так далее по списку. Но это только в случае смерти или признания державно-врачебной комиссии ее недееспособной. А за это еще должны были проголосовать 2/3 парламента России и Ромеи, что совсем непросто и долго весьма. Про отпуск же в законе нет ничего, кроме того, что временно исполняет обязанности всевеличия кесарь или верховный канцлер при отсутствии кесаря. В общем, тема была малореальной. Тем более, что вчера Мария сыграла на опережение и сделала две вещи. Назначила-таки кесаря и добилась от врачебной комиссии признания ее дееспособной, причем в прямом эфире. Назначать кесаря она долго не хотела. Раздражалась по всякому поводу, когда речь заходила об этом даже намеками. Ложиться в клинику к мужу не хотела и устраивала, как говорят, дикие семейные сцены, когда он только заикался об этом. И многие обратили внимание на то, что с некоторых пор царица даже в частных письмах стала писать о себе в третьем лице единственного числа «мы» вместо «я». «Наше мнение» вместо «мое мнение». «Соизволили мы посетить» вместо «была я там-то и там-то». Этот факт вызвал беспокойство среди психиатров и высших элит. Так себя не вел великий, не вела себя так и благословенная. Да и сама Мария II так себя не вела в первые месяцы царствования. Но после покушения и комы она изменилась, проявляя все больше самодурства и оторванности от реалий. Многие обратили внимание, что на заседание военного кабинета не прибыл Александр Лунный, а в его распоряжении были не только мощный флот сил Селены и мощная армия механоидов всех мастей, но и мощная разведслужба. И чутье. Значит, он что-то знает или подозревает. Впрочем, двое сыновей, невестки и новорожденные сейчас на острове. Так совпало? Или они заложники игр короны престолов? Чего ждать от нового кесаря? На чьей он стороне? Было, однако, совершенно ясно, что почти все присутствующие в том или ином составе после этого заседания потянутся на природу, на шашлыки. А что? Зимняя природа, обслуга жарит мясо, нарезает овощи, готовит напитки, а хозяева и их гости греются пока под сенью двойных шатров, которые гасят любой электромагнитный сигнал, мешают сканерам считывать по губам речь, анализируют жесты и мимику присутствующих. Конечно, надувное помещение тщательно дезинфицируется от всякой электронной сволочи. Так что высшие элиты изобрели свой способ борьбы с любопытством охранки и императрицы, и безо всяких там волшебных браслетов. Остров. Императорская резиденция. Кабинет Ее Всевеличия. 4 января 2020 года. Ночь. Но по окончании заседания большинство членов военного кабинета воспользовались приглашением графа Бестужева отпраздновать в его имении его же день рождения, который как раз случилось 4 января. Мария с ненавистью смотрела на четко видимый на мониторе купол, из-под которого не проникал ни один бит информации. Это явно заговор против нее, иначе зачем бы они от нее так прятались? Третий. Работаем, государыня. Медленно работайте, они там уже черт знает о чем договориться могли. Прошу простить, государыня, но у них новые системы блокады сигнала и шифрования, разбираемся. Мы смогли лишь опознать некоторые элементы систем защиты и шифрования. Такие или схожие применяются на главном острове Ухтомских и на некоторых объектах на Луне. У нас нет ничего подобного. У южасцев, насколько нам известно, таких тоже нет. Маша стиснула подлокотники кресла. Это заговор. Вне всякого сомнения, заговор против нее. То-то Сашка так хотел стать кесарем империи, был готов даже передать корону Луны старшему сыну Льву. Теперь все ясно. Они ответят. Все. А потом и все остальные содрогнутся. Зря, что ли, она наследница великого и благословенной. От одного их взгляда, одного лишь слова их дрожала земля и все враги Отечества. Она достойна чести быть их наследницей. Как долго они там будут? Неизвестно, но по косвенным признакам до утра. Прекрасная возможность выжечь все гнездо одним ударом. Готовьте ты боеприпас. Полковник граф Орлов опешил. Но, моя госпожа, имение графа Бестужева почти в центре Константинополя. Она резко повернулась к полковнику. Глаза ее сузились. Граф, вы смеете перечить? Мне? Готовьте ты боеприпас и светлейшего Михаила в каминную, срочно. Орлов лишь ошеломленно подумал. «Да она и верно сумасшедшая. Слушаюсь, моя госпожа». У меня завибрировал браслет. «Я нормальная. Приступа нет. Я не собираюсь сбрасывать термоядерный заряд на собственную столицу. Просто там реальный заговор. Они думают, что купола защитят их от жучков. Наивные, как дети. Не мешай мне. Силы службы безопасности двора проводят оцепление. Потом всех отправят на дознание». Боюсь, что старое Рождество они встретят не за семейным столом. Продумай свои предложения по новому составу военного кабинета. Селена. Всехсвятская лунная верфь. Стапели. 4 января 2020 года. Зачесался нос. Благо, забрало шлемофона было откинуто, и великий князь Лунный мог пальцем, одетым в перчатку скафандра, этот самый нос и почесать. Да, тут все было без дураков. За относительно тонкими стенами корпуса верфи был открытый космос, и даже система шлюзования на вратах ничего не гарантировала. Случаи разгерметизации были. Поэтому без космических скафандров, пусть и легких, вход сюда был категорически запрещен правилами техники безопасности. Единственное послабление – стекло шлема может быть откинуто. Но в случае разгерметизации поступит сигнал тревоги, и у зазевавшегося любителя почесать нос пальцы через 3 секунды придают опустившимся шлемом. Да так, что ни пальцы не вытащить без внешней помощи, ни герметизацию системы обеспечить ввиду попадания в шлемы народных предметов. Пальцев. Такое тоже случалось. Целых 2 раза. Благо спасли, а аварийные переборки сработали четко, да и воздух в открытый космос улетает не мгновенно. Но сам факт, здесь не бар Сельнограда. Лицом не щелкай. Постройка кораблей, больших и малых, военных, транспортных, гражданских, научных и прочих, шла тут в безостановочном круглосуточном режиме. Главный инженер верфи давал технические пояснения. Директор иногда вставлял свои 5 копеек, иногда вызывались руководители конкретных проектов. В общем, шла обычная будничная инспекция. Минимум раз в месяц Александр Андреевич бывал здесь. Работы шли, дела двигались. Могущество Селены — это не только гелий-3 и титан, прочие шахты и рудники, но и собственная мощная промышленность — металлургическая, машиностроительная, химическая. Это и свои верфи, весьма загруженные заказами. Верфи, которые строились просто-таки с космическими скоростями. Селена теперь от Терры зависела только по узкому номенклатурному ряду. И Бразилия неофициально обещала вдруг что поставлять все необходимое. Знала ли об этом Маша? Конечно, у нее спецслужбы даром хлеб не едят. Ваше Величество, шифрограмма, приоритет 0. Владетель Луны удивленно поднял брови. Давайте. Пакет перекочевал с кистевого коммуникатора адъютанта на кистевой коммуникатор суверенного великого князя всея Луны. Долгая минута на расшифровку. Челюсти заныли от силы сжатия. Нет, она точно сумасшедшая. Связь с Марией Второй, срочно, без шифрования. «Слушаюсь, государь». Через минуту в трубке послышался, как показался Александру, злорадный голос Марии. «Что, дорогой дядюшка, соскучился? А уж как я по тебе соскучился, ты даже не представляешь. Взял и не прилетел. Приболел, наверное». «Маша, отмени свои приказы. Люди не виноваты в наших семейных разборках». «Я тебе не Маша, а ваше всевеличие государыня. Напоминаю, а то ты как-то забывать начал. Хочешь поговорить? Прилетай прямо сейчас, а мне пока скрасят время твои сыновья. А там, если у тебя появятся неотложные дела, познакомлюсь и с твоими невестками, и внуками, и без глупостей. Они все возле меня, так что милости просим на семейные посиделки. Селена. Всехсвятская лунная верфь. Стапели. 4 января 2020 года. Алло, Миша? Да, отец. Что происходит? Похоже на спецоперацию. Она вправду собирается сбрасывать изделия на город? Пап, это государственная тайна. Скажем иначе, мне стоит волноваться за тебя? Нет, все будет нормально. Занимайся работами на верфи, тут все под контролем. Ну что ж, доверимся слову кесаря. И слову сына. Хорошего вечера, пап. Остров. Собор Пресвятой Богородицы. 5 января 2020 года. Вечерняя праздничная служба, которая плавно перейдет во всенощную. Сочельник. Наступает Богоявление. Сейчас службы идут по всей империи и по всей Терри. Впрочем, я неверно выразился. Империя огромная, на том же Дальнем Востоке, на Аляске, на островах уже утро. У нас богослужение в формате семейной молитвы. Из всего высшего руководства Терры Единства присутствует только ее всесвятейшество и ваш покорный слуга заодно. В соборе не так много народу, как можно подумать со стороны. Церквей на острове много, даже старинный Преображенский монастырь высится над островом. Конечно, собор Пресвятой Богородицы – самая высокая точка на острове. Все остальное, включая дворцы, вертолетные площадки, башни ПВО и ПРО, локационные станции и прочее, ниже. Вокруг. Церкви в основном тут строил еще благословенное. Потом повелась традиция. Каждый монарх в день коронации и венчания на царство закладывал краеугольный камень будущего храма. Как правило, на момент закладки не существовало даже плана будущего архитектурного творения, и между формальным началом строительства и реальным началом работ могло пройти пару лет. Еще лет 5 храм строили, даже с учетом современных технологий. Это же храм, а не кампус универа. Понимать надо. Конечно, больше всего храмов на острове было посвящено Деве Марии. Был храм святого Александра Игейского. Был храм святого архистратига Михаила. Как правило, на службу я хожу именно туда. Хотя, конечно, в день, когда предстояло рожать Диане, я долго и истово молился именно здесь, в соборе Пресвятой Богородицы. Молил ее о даровании рабе его удачного и счастливого разрешения от бремени, о даровании нам грешным здоровой и счастливой в жизни дочери. И после рождения Ярослава я вновь пришел сюда и преподнес митрополиту Иову редкую, считавшуюся украденной и утерянной Андроникову икону Божией Матери 1347 года явления, принадлежавшую восточно-римскому императору Андронику III Палеологу и благополучно украденную во времена царствования у моего папеньки Александра III из Богоявленского собора Вышнего Волочка. Разумеется, принялся за поиски иконы я не просто так и не вдруг. Здешний митрополит Протийский Иов как-то обмолвился об этом образе. Мол, не сохранили ее православные. Начиная с самого Андроника III Палеолога, путешествовала она, судьбой гонимая по дворцам и монастырям. Из Византии в Грецию, из Греции в Россию, да и по России тоже. Зимний дворец тоже не стал постоянным пристанищем для нее. Вздохнул тогда мне отец Иов, что слепы люди, грехи не дают видеть благодать Божию. Оттого и не остается на одном месте образ Си. И где она сейчас? В каких алчных руках? А может, сгинула, ушла от людей совсем? Вряд ли его высокопреосвященство Иов чего-то от меня ждал. Мы просто беседовали после окончания церковной службы. Митрополит наш был очень мудрым и начитанным человеком. Говорят, что в мирские времена служил в рядах космодесанта и воевал во многих кампаниях по всему миру. И однажды, когда окружили его группу и не было никаких шансов, взмолился он Богородице, не решился побеспокоить его такими пустяками, и просил спасти его группу. Не себя, их. А если ему дарована будет жизнь, то всю ее оставшуюся посвятит он Богу. И чудо случилось. В общем, захотелось мне вернуть икону. Как мои поисковые группы ее искали, сколько знающих людей пришлось подключить и задействовать, эта эпопея достойна отдельной приключенческой книги. Достаточно упомянуть, что икона была найдена в частной коллекции в Бразилии, и даже когда икона была коллекционером передана нам, отнюдь не по доброте и чистоте душевной, там были деньги, угрозы и просто многообещающее доброе слово, которое даже беспринципному козлу приятно и понятно, нам запретили вывоз реликвии за границу. На посланную мною группу власти Бразилии открыли настоящую охоту. Были посланы полицейские команды, с перекрытой границы, портреты членов моего отряда показывали по всем экранам Миросети, впрочем, без привязки к иконе, просто как международных опасных преступников. Но, не без помощи эсет, мы вырвали икону из грязных лап и доставили ее в Константинополь. Так что так как-то. Теперь вот я отдельно читаю молитву и крещусь еще и на мою икону Божьей Матери. Императрица косится на меня и тоже молится на эту икону. Что ж, сочельник, вечер перед праздником, идет богослужение. А народу в храме не так много, и по причине того, что вся честная публика, которую вчера приняли под белые ручки на шашлыках, сейчас могут присутствовать на церковной службе разве что в казематной часовне, под присмотром мастеров из охранки. Императрица очень хотела получить доказательство заговора против августейшей особы. Пока хотела получить по-доброму, в порядке сотрудничества со следствием. Я на эту тему смотрел скептически, но решать ей. Вот и полночь, богоявление, праздник. Остров, императорская резиденция, кабинет ее всевеличия, 6 января 2020 года. Наливаю немного себе. День был тяжелый, опросы, допросы, богослужения, да и с Машей нужно держать ухо востро, не до расслабона сейчас. Тонкий, как натянутый нерв, звон бокалов, обычных, хрустальных. У владычицы стольких миров можно было ожидать увидеть немыслимую роскошь, но нет, кричащая роскошь была ей чужда. Нет, как всякая красивая и достаточно молодая женщина, которая всегда на виду, она очень требовательна была к своей внешности и нарядам, но в быту она вовсе не страдала сибаритством. Ни в еде, ни в нарядах, ни в роскошном убранстве своих покоев. Маша отпила вино и промокнула губы белоснежным платком. Красные пятна, словно кровь на снегу. Да что же мне всюду кровь мерещится? Какие планы на богоявление и крещение? Спросил, чтобы хоть что-то спросить. Слишком затянулась пауза. Вновь протянут бокал. Наливаю. Обновляю себе. Императрица, вопреки своему обыкновению, выпила элитное вино просто залпом, как воду. Вновь красное на белом. И неожиданно хриплое. До крещения еще дожить надо. Наливай. Пожимаю плечами. Твоя воля — закон. Но, Маш, немного ли? Горькая усмешка. Если моя воля, то я бы... Давай просто поболтаем. Не хочу о делах. Устала я. Ты всегда прекрасна. Императрица поморщилась. «Братик, жене своей будешь свистеть комплименты, а мне вот не надо, не сейчас». Киваю. «Как скажешь, моя госпожа». Мы помолчали. Мне даже показалось, что она сейчас вот-вот задремлет и уже подумала, как мне поступить в этом случае. Самому ее перенести на диван в кабинете или кликнуть людей? По логике надо кликнуть, но почему-то я не хотел, чтобы мою царственную сестру всякая дворня видела в таком состоянии. Лейб-доктора разве что. Но Маша встрепенулась. «Миш, не хочешь мне ничего рассказать?» «О чем?» «Обо всем. Почему все вокруг меня так ненавидят?» «Маш, это неправда. Я не испытываю к тебе ненависти. И Динка не испытывает, и Эбби, тем более твои дети. Они любят тебя, любят всем сердцем. Даже мой царственный родитель, возможно, интригует, но это не ненависть, уверяю тебя». Мария грустно усмехнулась. «Как быстро ты освоился в нашем времени, мой царственный родитель», — сказал ты. «А кто твой царственный родитель? Александр III Всероссийский или Александр I Лунный?» Пожимаю плечами. «Я и сам не знаю ответ. Биологически?» «А что биологически? Мое нынешнее тело имеет к Александру III очень далекое отношение, а мое собственное тело осталось где-то там, за поворотом истории». Мое нынешнее тело – плоть от плоти и кровь от крови Александра I Лунного. Такой вот парадокс. Тут как посмотреть. А почему ты спросила? Обсуждали ведь многократно, в том числе и за бокальчиком вина. Кивок. Обсуждали. Но это, конечно, тайна имперского значения, наивысший допуск, но он у тебя и так есть. В общем, подобрали мы ключик к телу, в котором ты сюда прилетел из прошлого. Вернее, не прилетела, а твоя душа, или как хочешь назови этот энергетический сгусток, совершила обмен баш на баш. В твое тело в прошлом попал тот, кто станет великим в 1917 году. Ты попал сюда, но что-то пошло не так. Возможно, потому, что это какая-то параллельная реальность, а не тот мир, из которого отправился в прошлое великий. Я путанно объясняю, надо выпить. Осталось еще в бутылке. «Маш, а не хватит на сегодня? Давай просто поговорим». «Нет, мне надо тебе многое сказать. Прощения просить не буду, но сказать хочу. Погоди, у меня по случаю есть отличная лакрима Кристи, урожай 1901 года, года, когда родилась благословенная Мария Иоланда Савойская. Я сейчас. Не убегай. Впрочем, можешь сбежать, как трус. Ты ведь боишься узнать о том, что нам поведал пришелец, да?» Машу порядком развезло. Закусывать вино виноградом — моветон, как и коньяк. Слегка пошатываясь, она провела какие-то манипуляции, и фальшпанель отъехала в сторону, явив моему взору достаточно небольшой погребок с явно старыми бутылками, судя по количеству пыли на них. «А, вот какая-то. И не увидишь сразу. И тут заговор. Всюду они. Да, молодой человек, ваш штопор есть?» Усмехаюсь. «Найдем?» «Тогда, братик, к тебе и бутылка в руки. Негоже даме самой вино открывать». Киваю. «Логично. Всегда рад услужить. Но, может, завтра расскажешь? Давай лучше баеньки». Кликну фрейлин. «Вот и услужи. Не усложняй. Налей». Я плеснул по бокалам. Вино было явно старым. Осадок на дне бутылки, какая-то белая пена на поверхности божественного напитка в бокалах. Но императрицу ничего не смущало. Она чокнулась со мной и сделала крупный глоток. «Божественно». «Ну, божественно, значит, божественно. Твое здоровье». Кивок. «Спасибо. И да, я тебе наврала. Конечно, тело нам ничего не рассказало и рассказать, в общем-то, и не могло. Сознание пацана, в теле которого ты сейчас щеголяешь, переместилось в прибывшего дылду. Сознание пацана пока не справляется с управлением, и тело находится в медикаментозной коме. Доктора говорят, что шанс есть, но это дело далекой перспективы. Но зато нашему императорскому нейроинституту удалось через сознание мальчишки подобраться к памяти самого пришельца, так что уже несколько дней мы качаем видения из его мозга. А там столько всего, что наше хранилище тайны блекнет по сравнению с тем, что мы получили». «Очень интересно. Даже боюсь предположить, что они там могут накачать, ведь человек за свою жизнь видит и невольно запоминает совершенно невообразимый объем информации, даже если он считает, что забыл или вообще не обращает внимания на увиденное или услышанное». «И что там?» «Ерунда всякая. Ничего полезного. Во всяком случае, ничего принципиально нового в части технологий. Нет, там много всего, но как устроен и как работает, непонятно». «А можно меня?» «Нет, если ты о том, чтобы поменять твое сознание и сознание пацана, вернув его законному владельцу, отцу сына. Нет, мы это делать пока не умеем. Да если бы умели, я бы не позволила бы это сделать. Мне тут только сбрендившей пьяной обезьяны с термоядерной гранатой в руках не хватает для полного счастья. Одной меня достаточно». Усмехаюсь. «А ты самокритична». «А зачем чиниться между своими? Глупость. Так вот, образы с той реальности отличаются от нашей. Все так и не так. Совсем иной мир. Я распорядилась дать тебе допуск, мне нужно твое мнение. Но завтра. У меня сегодня очень насыщенный финал ночи. Тебе не понравится. Никому не понравится, но надо. Ничего тут. Ну, ты понимаешь. Еще по глоточку, и мне надо часика 4 поспать. Скажи там, чтобы меня разбудили, хорошо?» Остров. Императорская резиденция. Гостевая квартира. 6 января 2020 года. Сильный стук в дверь. «Кто может барабанить в дверь? Вообще обалдели. С Дианой или детьми что-то?» Я бросился к двери. «Адъютант. Светлейший. Срочное дело». Трясу его за плечи. «Что? Говори!» «Простите, это государыня умерла». Остров. Императорская резиденция. Личная квартира Ее Величества. 6 января 2020 года. Машу не успели привести в порядок. Перекошенное судорогой лицо, глаза распахнуты, пена на губах. «Кто здесь был последним до того, как обнаружили тело?» «Вы, Ваше Величество». «Что ела или пила государня?» «Перед сном ничего. Перед этим государня пила вино вместе с вами наедине». «Прелестно». «Вино уже прошло анализ?» «Не знаю, Ваше Величество». «Так узнаете. Немедленно на экспертизу. Патологоанатомов суда. И судмедэкспертов. Прессу ничего не сообщать. И найдите цесаревича, где бы он ни был и чем бы ни был занят. Быстро его сюда, быстро! Но не пугайте его, тут разберемся. Не пугать! Лично убью открывшего рот. Я сам разберусь с цесаревичем, это ясно?» «Да, слушаюсь, Ваше Величество». Закрыл ладонью Маши глаза. Вытирать пену с губ я не рискнул. пусть судмедэксперты разбираются. Мало ли какой яд. Зачем Бога гневить лишний раз?